Глава 18. Через несколько часов пути лес расступился, и Мякиш увидел перед собой приличных размеров поляну, покрытую невысокой по колено травой. Немного осмотревшись, разведчик понял, что Филин говорил правду. Местность впереди резко шла на подъем, но прямо по курсу обширную заросшую деревьями возвышенность от вершины почти до самого подножия рассекал овраг. «Не опасно во враге-то?» — громко спросил Мякиш, наблюдая, как Филин остановился и принялся водить перед собой детектором аномалий. «Не опасно только на кладбище», — отозвался бандит. «Поднимемся наверх, там есть площадка для ночевки. Скоро стемнеет, надо успеть оборудовать место». «До темноты еще часа 4 есть», — резонно заметил Мякиш. «Можно шагать и шагать». «Может, это у тебя батарейка в заднице?» — с неожиданным раздражением сказал Филин. «А я жрать хочу и отдохнуть. Здесь есть вода и площадка, где можно отбиваться при необходимости. А если отсюда уйдем, где потом ночевать будем? На дереве?» «Что-то ты разговорился не по теме, дружок», — тоном, не предвещающим ничего хорошего, протянул Мякиш. Потом огляделся, посмотрел вверх на место предполагаемой стоянки и решил. «Здесь так здесь». Шевели поршнями. Филин сразу пошел влево, огибая невидимую глазу ловушку. Они преодолели половину пути до начала оврага, когда Мякиш обратил внимание, что по обеим сторонам от их маршрута в траве виднеются темные проплешины, словно там стоит вода. Уловив краем глаза движение, Мякиш вскинул к плечу автомат, разворачиваясь влево, но ничего опасного там не обнаружил. Что-то, мелькнувшее на самом краю поля зрения, затаилось в траве. Постояв неподвижно некоторое время, Мякиш снова двинулся вперед и вдруг опять боковым зрением отметил неясное движение, на этот раз справа. «Что за хренота?» — риторически вопросил он и остановился, вглядываясь в густую траву. Вскоре осторожное движение повторилось, но теперь Мякиш смог рассмотреть куда больше деталей. Над поверхностью травы поднялся веер брызг, будто кто-то ударил длинной палкой по воде. Быстро обернувшись, Мякиш смог убедиться, что с другой стороны происходит то же самое, только там подвижный гребень из капель и кусочков травы смещался с довольно приличной скоростью туда, где маячила спина Филина. Мякиш поднял к плечу автомат, еще не зная толком, что делать, но в этот момент водяной фонтанчик повернул и стал удаляться от бандита. Разведчик убедился, что справа движение прекратилось вовсе, и немного успокоился. «Болотник!» — небрежно отмахнулся Филин, выслушав рассказ своего конвоира. «Я же видел его границу и шел вдоль нее. К нему лучше не соваться, но рядом идти можно». Чем ближе они подходили к оврагу, тем больше вокруг становилось признаков все новых и новых аномалий. Вокруг того места, где ручей, отжурчав на последнем маленьком перекате, исчезал в траве, ловушки стояли уже чуть ли не сплошной стеной. В нагрудном кармане разведчика впервые за все время начал пощелкивать пороговый радиометр. Филин остановился, подождал, пока Мякиш его догонит, и сказал тихим голосом: «Не шуми, иди медленно и ни в коем случае не стреляй. Тут такие фокусы могут быть, что потом костей не соберешь». Дно оврага было сплошь покрыто густой сочной травой. Только ручей шириной 2 метра, весело журчавший на цветной гальке, был свободен от зеленого покрова. Вода в ручье была чистой и прозрачной. Она сбегала откуда-то сверху по достаточно крутому руслу оврага. Забравшись повыше, путники обнаружили источник воды, питавший ручей. Оказалось, что прямо из склона, сразу в нескольких местах, необъяснимым образом бьют родники. Здесь травы было поменьше, но все равно растительность так и льнула к воде. «Фляжки наполни», — сказал Филин, продолжая подъем. «У тебя все». «Эту воду можно пить?» — с сомнением спросил Мякиш. «Она же сюда хрен знает, каким способом поднимается. Да в ней черт знает, что может быть намешано». «Ты чего такой пугливый? Я думал, вас в разведке учат что угодно пить». Насмешливо бросил Филин, тяжело вздохнул и, сделав последний шаг, оказался на вершине возвышенности. «Будь проще, разведчик!» «Ты что ли у нас самый простой?» — взъелся Мякиш, которого раздражал снисходительный тон бандита. «Скажи спасибо, что так все сложилось. Не то я за твои простые дела каждую кость тебе в организме поломал, и не по одному разу. И учти, воду первым пить будешь. Буду, набирай». Вершина горы больше походила на огромный насыпной вал, сотни метров в длину и около 5 метров в ширину. Склон с другой стороны горы был достаточно пологим, чтобы по нему можно было спускаться без специального снаряжения. Только в одном месте, метров 20 ниже вершины, далеко в сторону от склона, выдавался почти плоский кусок скалы, на краю которого замер большой округлый камень. На удивление ровная скалистая площадка, длиной не менее 20 метров, нависала над склоном, и забраться на нее можно было только со стороны вершины, где сейчас стояли Мякиш и Филин. «Вот она, ночевка», — кивнул пленник в сторону скалы. Мякиш молчал, впитывая новые ощущения и вглядываясь в окружающее пространство. Место, которое указал бандит, зона словно специально создала для сталкеров. Даже камень был удачно расположен. Можно костер разводить, не опасаясь, что огонь издалека заметят. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался лес. С такой высоты в нем хорошо было видно прорехи и целые просеки, поляны и луга. На нескольких участках отчетливо просматривалась какая-то аномальная активность, но в целом это все-таки был лес. Мякиш несколько минут с удовольствием разглядывал колышущиеся под ветром деревья. «Смотри-ка, дым!» сказал он, показывая пальцем в сторону белого марева, расползающегося над кронами деревьев. «И что?» — устало спросил Филин. «Жрать-то будем? Или предпочитаешь дымы разглядывать?» «Так ты суетнись сперва», — бодро отозвался Мякиш. «Разбери мешки, набери воды. Я, так и быть, костер сооружу. Вот и поедим тогда». Пока хлопотали, и без того серое небо еще больше потемнело, навалилось и почти превратило ранний вечер в ночь. С востока потянуло холодным ветром. Костер, разведенный с подветренной стороны здоровенного камня, оказался очень даже кстати. Они ели кашу из овсяных хлопьев с орехами и неизменным вяленым мясом. На костерке бодро булькал котелок, готовясь принять чайную заварку. Рядом на куске ткани лежали горкой коричневые сухари. Перекусив, Мякиш отряхнул руки и расстелил перед собой карту. Придавил ее по углам камнями и принялся тщательно изучать условные знаки. Он быстро нашел возвышенность, на которой они сейчас сидели, и потребовал от Филина показать маршрут на следующий день и место, где должен находиться лагерь таинственных иностранцев. Лагерь должен быть тут, в темной долине. Веревки не позволяли Филину полностью вытягивать руку, и он водил по карте сухим прутиком. А пойдем вот сюда. Сперва вниз по склону, вот до этого озерца, потом налево, в обход холмов и болота. К обеду послезавтра доберемся. — Погоди, — остановил его Мякиш, — это ж какой крюк давать придется? Вон, смотри, у тебя ж красным пунктиром отрисована более короткая дорога. Намного короче. Наверное, завтра после обеда уже дойдем. — Туда не пойду, — резко сказал Филин. — Там не просто опасно, как везде. Там очень опасно. Очень. Если дойдем, то завтра после обеда, все верно, но мы не дойдем. Ты не сталкер, толку от тебя никакого. Ты даже сдвоенную прослушку делать не умеешь, не говоря о чем-то более сложном. Это верная смерть, даже не уговаривай. Несколько секунд Мякиш смотрел Филину в переносицу неподвижным, даже каким-то отсутствующим взглядом, а потом резким движением схватил его за ворот куртки и рванул к себе. «Я тебя, козла тупого, уговаривать не собираюсь. Я из тебя сейчас фарш сделаю и буду им слепых псов прикармливать». Филин засипел, придавленный крепкой рукой и веревочной петлей. Мякиш отпустил его и заглянул в глаза. — Не выводи меня из себя, крысеныш. Я тебе дал единственный шанс на жизнь, но пока ты его успешно просираешь. Ты заткнешься и пойдешь туда, куда я тебе скажу. Или мы можем разрешить наш маленький спор прямо сейчас. Он кивнул в сторону обрыва и выразительно помахал пустой миской. — Завтра идем по короткому пути. Если хочешь, можешь посвятить ночь молитве и завещанию. Точка. Еще около часа прошло в тишине. Мякиш продолжал изучать карту. Филин перегораживал гранитный выступ датчиками движения, ставил контактные мины и раскладывал осветительные шнуры. Закончив все дела, оба устроились с кружками чая по разные стороны от костра и погрузились в молчание. Спать было еще рано, и хотя обстановка располагала к беседе, говорить им было не о чем. На темном, затянутом тучами небе не было видно ни одной, даже самой маленькой звездочки. Окружающий мир сузился до размеров пространства, освещенного костром, и только легкий холодный ветерок напоминал, что за пределами каменного пятачка на холме есть другой мир. Где-то далеко в ночи взвыл какой-то зверь, и от этого звука у Мякиша вдруг заныло в груди. «Могу я задать тебе один вопрос?» — спросил вдруг Филин, опуская кружку на колено, только так, чтобы потом по морде не получить. «Валяй!» — вяло сказал Мякиш, отставил кружку и принялся сворачивать карту. «Зачем тебе все это? Все эти иностранцы, контейнеры, риск для жизни каждую минуту. Вот я рискую, так хоть знаю ради чего. Пусть в дерьме по колено, но и с бабками порядок. Гуляю, пока молодой. А ради чего все это делаешь ты? Хорошую пенсию выслужишь себе, что ли?» «Пенсия вещь полезная», — спокойно ответил Мякиш. «А насчет остального? Не думай, что ты способен понять это. Ты моложе меня на сколько? Лет на 10? А такое впечатление, что между нами века. Вот и смотрю, что на мамонта ты похож», — подначил его Филин. «Откуда только взялся? Такие, как ты, давно вымерли». «К чему этот пустой разговор?» Мякиш убрал карту в мешок и взялся за свою кружку. «А чего бы и не поговорить? Чем еще можно вечером в зоне заниматься?» «Только говорить. Может, дашь сигаретку? Там, в кармане мешка, пачка у меня была. Обойдешься». «Ладно», — на удивление быстро отстал бандит. «Нет так нет. Так ради чего же ты сюда в самое пекло-то лезешь? Скажи, я попробую понять. Вдруг ты меня убедишь». «А на кой хрен ты мне сдался, чтоб тебя в чем-то убеждать?» «Ну, просто. Ты же имеешь позицию, значит, должен уметь ее высказать. Да мне как-то безразлично, что ты обо мне думаешь». «Ну, что ты за человек?» Филин, похоже, вполне освоился с положением дел и вел себя с каждой минутой все раскованнее. «Ну, ладно, был у нас конфликт. С причинами не спорю, и за мордобой я на тебя не в обиде. Сам за такое убил бы на месте. Но это все в прошлом, надо дальше жить». «Говоришь, как дипломированный психолог», — криво ухмыльнулся Мякиш. Попытка Филина завязать контакт его интересовала мало, главное, чтобы до места довел. Но разговор отвлекал от мысли о том, что будет завтра, и от странных звуков, которые приносила иногда темнота за пределами освещенного пятачка. «А хорошо ты сегодня слепцов побил», — сменил тему Филин. «Я, значит, смотрю что-то неладное справа и кричу». Следующие минут 10 он излагал свою версию схватки со слепыми псами. По всему выходило, что только благодаря ему бой закончился полным разгромом мутантов. Но Мякиш тоже неплохо себя показал, хотя и блажался с гранатами. «Хорошо вас там в разведке стрелять учат», — разглагольствовал Филин. «У нас тоже есть парни, которые могут не хуже, только без такой идиотской растраты патронов. Ты, наверное, лучше у себя в разведке по стрельбе». Мякиш поморщился, тяжело вздохнул, но ответил. «У нас в разведке не стрелять учат, а думать. Стрельба — это обязательный элемент подготовки, но не самый главный. А те, кто действительно специализируется на стрельбе, всю эту свору даже на 30 метров не подпустили бы». «Ничего себе!» — оживился Филин. «Вот бы мне пару таких ребят в команду. Такие ребята и с головой обычно дружат, и морально неполные инвалиды. Так вот, почему они готовы стать настоящими инвалидами за смешную зарплату и нищенскую пенсию. Потому что не инвалиды моральные». Сарказм Филина был настолько ощутим в каждом слове и каждом жесте, что Мякиша мгновенно бросило в жар. Он посмотрел на пленника с кривой ухмылкой, которая не предвещала бандиту ничего хорошего. Заметив это, мародер разом растерял разоблачительный задор и быстро спросил, стараясь разрядить атмосферу. «Так что же заставляет пацанов идти на эту работу? Объясни мне. Ты же тоже когда-то был таким, хотя сейчас в это с трудом верится». «Кто-то должен защищать даже таких убогих, как ты», — с брезгливой жалостью сказал Мякиш. «И ничего я тебе не собираюсь объяснять или доказывать. Честь, совесть, цель в жизни, призвание — для тебя пустой звук по сравнению с выпивкой, жратвой и девками. Ты животное по натуре. К чему тебе понимать логику человеческого поведения? Дорвался до трубей, жри до отвала. И не мучай голову абстрактными материями». «От того, что тебе промыли мозги дурацкими фантазиями, — оскорбился вдруг Филин, — ты еще не стал каким-то особенным человеком. Жрешь, как все, и про баб наверняка не забываешь». «Не забываю», — спокойно кивнул Мякиш, — «и выпить могу. Но людей за это убивать не стану, и деньги не считаю единственным мерилом всего на свете. Так уж вышло». «Это ты на что намекаешь?» — с подозрением спросил Филин. «У нас в команде тоже было кое-что, кроме денег». «И ради нашей дружбы?» «Ради чего?» — перебил Мякиш. «Да я всех твоих дружков отправил в ад, а ты их сам закапывал. Вспомнил ты их хоть раз за все это время? Может, попробовал отомстить? Или сидишь и мне, их убийцев, добрые собеседники навязываешься? О какой дружбе ты говоришь? Вас убийство и кровь повязали, а не дружба. Разведчик окинул мародера брезгливым взглядом. Противно до тошноты. Я не хочу с тобой не то что разговаривать, от одного взгляда на тебя воротить. Ты кусок дерьма. Если бы не информация, которая может спасти жизнь многим, я бы тебя рядом с твоими друзьями закопал. Ты живешь только потому, что слышал что-то о больших контейнерах. И только. Филин с циничной миной посмотрел на разведчика, потом сплюнул и сказал, меняя тему. Сигналку надо проверить на входе. Он пальцем показал туда, где каменная площадка выдавалась из склона холма. Я только проложил, но проверить не успел. «Так проверяй!» — раздраженно буркнул Мякиш. Попытка мародера отстоять свой образ жизни вывела его из себя. «И шевели клешнями, потому что я спать хочу, а завтра у меня трудный день». Мякиш проснулся через 5 часов. Этого было вполне достаточно, чтобы ощутить себя отдохнувшим и окончательно решившим для себя последние сомнительные моменты. Вокруг по-прежнему царил абсолютный мрак, и только угли в костерке, раздуваемые легкими порывами ночного ветра, продолжали освещать небольшое пространство. Филин спал сидя, по другую сторону костра, обложившись 2 мешками и парой одеял. Он казался глубоко задумавшимся после предыдущего разговора, но ровное дыхание спящего человека моментально рассеивало это впечатление. Мякиш встал, потянулся до хруста в костях, сделал несколько разминочных движений, ощущая, как холод начинает проникать под одежду, и прислушался. Откуда-то из темноты доносились слабые звуки аномалий, да чуть шелестели невидимые в темноте кроны деревьев. Мякиш подбросил несколько сучьев на угли и сел на место. Огонь быстро охватил сухую древесину и заплясал веселыми языками, разгоняя сумрак. Теперь в мерцании живого огня лицо Филина казалось изможденным, сильно похудевшим и помолодевшим. Щеки ввалились, подбородок заострился, а страдальчески опущенные уголки губ и короткая стрижка делали его похожим на обиженного мальчишку, безутешно страдающего от несправедливости родителей. Мякиш больше не чувствовал злобы. Осталось лишь холодное презрение и немного жалости. Словно накануне вечером он выплеснул из себя остатки эмоционального яда, отравлявшего душу. Порядок действий на следующий день был понятен. Дорога обещала быть сложной. Бежать связанный бандит под прицелом автомата среди аномалий не сможет. Поэтому, прекрасно понимая всю гнилую сущность Филина, Мякиш, тем не менее, принял неожиданное решение. Он вытащил нож, обошел костер и склонился над спящим бандитом. Короткое движение, и разрезанная веревка скользнула на землю. Филин так и не проснулся. Вернувшись на свое место, разведчик вытащил из мешка старенький револьвер, найденный ранее среди вещей мародеров, масленку, обернутую в мягкую тряпку, и принялся за чистку оружия. Едва начало светать, Мякиш разделся до пояса, умылся остатками вчерашней воды из ручья, немного помахал руками и ногами для разминки и взялся за дыхательные упражнения. Необходимо было собраться и сосредоточиться на главных задачах. За этим занятием его и застал проснувшийся Филин. Разведчик как раз сделал длинный финальный выдох, когда бандит сонно зашевелился, открыл глаза и сразу же начал подниматься. Сладко потянувшись, Филин вдруг вздрогнул и резко согнул руки в локтях, потом с недоумением потрогал себя за шею, осмотрел руки и, наконец, увидел разрезанную веревку, лежащую рядом на земле. Некоторое время бандит растерянно таращился на замершего с закрытыми глазами Мякиша, потом пожал плечами, сунул обрезки веревки в мешок и принялся готовить завтрак. Ели в полной тишине, поглядывая на проступающий сквозь утренний сумрак контуры ближайших деревьев, чьи верхушки были почти вровень с их площадкой. Лицо Финила приняло вполне нормальные пропорции, а о позавчерашнем жестоком избиении напоминали лишь едва заметные синие круги под глазами. Бандит выглядел способным пройти любую медкомиссию. «Мне нужно оружие», — заявил он, откладывая в сторону тарелку и принимая себе кружку с чаем. «Ты пойми, сложный участок — это не только активные ловушки. Там и на мутантов нарваться можно. И не на собачек, на кровососа. А кровосос — штука серьезная». «Нет», — просто сказал Мякиш. Похоже, Филин был готов к подобному ответу. Пожав плечами, он взял кружку и отошел к самому краю площадки. Мякиш немного посидел в раздумьях, потом решительно встал и принялся собирать вещи. «Не спеши», — подал голос Филин. Редко такое тут бывает, но сегодня нам повезло. Наоборот. Видишь?» Мякиш выпрямился в полный рост и посмотрел туда, куда показывал своей кружкой бандит. Вдоль склона холма прямо к ним двигалось нечто белое и клубящееся. «Что это?» — с недоумением спросил Мякиш, вглядываясь в белые волны, довольно быстро расползающиеся по склону. «Облачная река», — спокойно пояснил Филин. «Плотный поток тумана. Обычно с болот приходит. Через полчаса разойдется, но пока выходить отсюда не стоит. В реке часто прячутся серьезные хищники. Их там не учуять, не услышать нельзя. А некоторых и не видно, пока в горло не вцепятся». «Ладно», — легко согласился Мякиш, — «полчаса погоды не делают». Вскоре белоснежные плотные клубы окружили их каменный пятачок со всех сторон, иногда даже наползая на темную поверхность скалы. Стало еще немного светлее, и теперь казалось, что вокруг лежит белое поле то ли ваты, то ли снега. Мякиш и Филин сидели на собранных мешках и ждали, когда можно будет пуститься в дорогу. Внезапно бандит дернулся и весь разом напрягся. Мякиш тут же взял на изготовку автомат. «Слышишь?» — шепотом спросил Филин, тревожно скосив глаза куда-то в сторону. Разведчик прислушался и в самом деле уловил свистящий звук, который постепенно становился все громче. Создавалось впечатление, что кто-то неподалеку быстро раскручивает веревку и так характерно посвистывает, рассекая воздух. «Что это?» — также шепотом спросил Мякиш. «Не знаю», — сказал Филин, и в его глазах читался откровенный страх. «Я думаю, нам лучше не двигаться. Посидим. Может, не коснется? То есть это не мутант?» «Нет, конечно», — резко ответил Филин, словно разведчик сморозил несусветную глупость. «Думаю, это блуждающая аномалия. Ни разу не встречал, но слышал». Склон холма за спиной бандита по-прежнему был скрыт темнотой. Над ним бледнел светлый участок неба, все еще находящегося во власти сумерек раннего утра. Перспектива слева и справа скрадывалась скудным освещением, а белый туман придал всей этой картине странную иллюзию отсутствия внешнего мира. Посвистывание становилось все громче. Вскоре звук стал отчетливее. Теперь казалось, что все тот же невидимка рубит перед собой воздух огромной шпагой. Двойной удар, когда два свиста накладываются один на другой, короткая пауза на отдых, во время которой слышно, как невидимое лезвие с едва различимым шелестом успевает сделать приличный круг, и снова устрашающий посвист, уже совсем рядом. Перепуганный Филин, согнувшись пополам, как при обстреле, метнулся к большому камню и прижался к нему спиной справа от Мякиша. Оба напряженно всматривались в окружающее пространство, изобилующее всеми оттенками серого, но ничего не видели, хотя звук теперь был предельно четким. И от этой серой неподвижности, только подчеркиваемой ленивым колыханием белого тумана, у края площадки, становилось еще страшнее. Вдруг у самого входа на площадку, там, где были разложены коса сигнальных датчиков и шахматка из контактных мин, что-то начало происходить. Сперва просто наметилось быстрое неясное движение, затем стало очевидно, что вдоль склона перемещается большое темное пятно размытых очертаний. Еще спустя мгновение, в тот момент, когда очередной двойной посвист рассек воздух, казалось, уже прямо над головой, раздался низкий чавкающий звук. Прямо перед сигнальной косой, словно из ниоткуда, брызнул фонтан крови, и перед людьми предстала во всем своем ужасающем великолепии болотная тварь, быстро теряющая маскирующую окраску. Когда дед Ефим рассказывал Мякишу об этом монстре, он не поскупился на фотографии и описании сходок бывалых сталкеров, сумевших избежать смерти во время столкновения с одним из опаснейших мутантов. Но теперь, наблюдая болотную тварь с расстояния в каких-нибудь 15 шагов, Мякиш был поражен чудовищностью этого порождения зоны. Двухметровая зверюга, сплошь, как почудилось в первые секунды, покрытая когтями и щупальцами, взревела так, что заложила уши и сделала два шага вперед. Левая часть ее груди была рассечена, и оттуда хлестала темная кровь. Еще один неуверенный шаг, и огромная нога попала в поле действия сигнального датчика. Сработала ультразвуковая граната, заботливо установленная Филином, в охранную цепь накануне. Болотная тварь подняла передние лапы, задрала морду к небу, растопырив темно-красным ореолом сосательные щупальца, и заревела. Устрашающий свист блуждающей аномалии, едва слышимый человеческим ухом вой ультразвуковой гранаты, рев кровососа, все смешалось в единую какофонию. Монстр сделал еще один шаг и наступил на контактную мину. тот же момент невидимое лезвие аномалии ударило наискось сверху, снося большую часть щупалец. Мякиш вышел из ступора, дернул вверх ствол автомата и дал длинную очередь от бедра. Пули вспороли монстру брюхо и практически оторвали правую лапу. Контактная мина завершила разгром противника. По ушам болезненно ударил взрыв, и нижняя часть зверя разлетелась в кровавые лохмотья. Все, что осталось от монстра, грохнулось на землю и покатилось по склону, щедро разбрасывая красно-бурую жижу. Ошеломленные Филин и Мякиш еще несколько секунд смотрели на то место, где только что бушевала болотная тварь. Казалось, отголоски эха все еще доносят ее рев. «Это самое...» — Филин поперхнулся, откашлялся и начал снова. «Это самая стремительная и самая бестолковая ликвидация болотной твари из тех, что я видел. Ты зачем в нее полмагазина высадил, если ее и так уже зона порубила?» 12 патронов, — ворчливо уточнил Мякиш, поднимаясь на ноги. «Слышишь, эта фигня свистеть перестала». «Разрядилась», — с облегчением сказал Филин. «Собирайся», — коротко скомандовал Мякиш. «Я пока сниму мины. Видишь, река уходит». События последних минут слегка вывели разведчика из душевного равновесия. Зона снова показала свою ужасную сущность. Место ночлега едва не превратилось в братскую могилу. По чистой случайности им с Филином удалось избежать сразу двух смертельных опасностей. Скрытая большим валуном площадка уже не казалась таким уж надежным убежищем. Мякишу хотелось поскорее уйти отсюда и заняться делом. Это лучшее, что могло помочь восстановить внутреннее спокойствие. Вокруг стало совсем светло, туман стремительно рассеивался, открывая ярко-зеленое пространство леса, прекрасно видимое теперь на много километров вокруг. «Отсюда нельзя на лагерь посмотреть?» — спросил Мякиш, завершая демонтаж охранной системы. Он хотел еще что-то добавить, но подозрительная тишина заставила его поднять голову. Напротив с револьвером стоял Филин. Старенький ствол с тусклым пузатым барабаном Мякиш чистил всего несколько часов назад — и теперь был уверен, что оружие в руках бандита хорошо смазано и готово к стрельбе. Автомат разведчика лежал в 3 шагах позади, рядом с 2 рядами демонтированных мин. «Револьвер положи, где взял», — спокойно сказал Мякиш и шагнул к Филину. «Стой на месте», — приказал бандит. «А то что?» — разведчик сделал еще 1 шаг. «Стрелять будешь? Ну что же не стреляешь? Кусок дерьма». Он резко припал на правую ногу, качнулся корпусом из стороны в сторону и тут же шагнул вперед и влево, затем повторил всю серию движений. Глаза разведчика светились азартом и злобой. Филин пытался уследить за быстрыми короткими перемещениями, дергая рукой с револьвером вслед за Мякишем. «Молись, тварь!» — нервно рявкнул бандит, но в следующий миг разведчик сделал длинный прыжок вперед, схватил мародера за запястье и приставил ствол револьвера к своей голове. Нажимать на спусковой крючок Филин начал сразу же, как только Мякиш коснулся его руки. Так они и стояли друг напротив друга, глядя глаза в глаза, и только сухие щелчки байка нарушали наступившую вдруг тишину, докрутился бессильно тусклый барабан. «Проверка на вшивость», — злорадно сообщил Мякиш, отбрасывая руку бандита в сторону. «Старая игра. 6 мертвых патронов и забытый револьвер. Ты выиграл. Теперь время получать призы». Он схватил Филина, сильным рывком качнул на себя, сделал шаг навстречу, одновременно поворачиваясь корпусом и приседая в удобную позицию для броска. Ошеломленный бандит почти не сопротивлялся, когда эффектным широким движением по длинной дуге Мякиш бросил его через плечо на гранит площадки. Тяжелый удар спиной о камень, казалось, выбил из мародера весь воздух, но крепкая рука тут же снова подняла его, чтобы коротким ударом в челюсть отправить обратно на гранит. Воспитание на этот раз было непродолжительным, но крайне болезненным. Нос и губы бандита безобразно распухли и обильно кровоточили. «Ты, урод, почти истощил мое терпение», — сказал Мякиш, брезгливо вытирая руки о мешок Филина. «У тебя, как в компьютерной игре, осталось в запасе всего 1 жизнь. В следующий раз тебе руку сломаю или ухо отрежу, а потом утоплю в какой-нибудь тухлой луже». «Ты же самый настоящий садист», — морщась от боли, прохрипел бандит. «Тебе же это просто нравится. Ты же...» Сильный удар ногой под ребра прервал обвинительную речь Филина и перевернул его на бок. «Я тебе даю 5 минут на сборы. Потом не жалуйся». Мякиш, как ни в чем не бывало, подобрал с земли вещмешок, револьвер и автомат. Отошел с каменистой площадки на склон холма, вытащил из кармана горсть нормальных патронов и принялся вставлять их в барабан. Сбитые в кровь руки слегка подрагивали. Очень хотелось курить, но он превозмог это чувство, посвящая все внимание снаряжению револьвера. Филин не начал стрелять сразу, как Мякиш того ожидал. Это хорошо. Значит, чувствует себя недостаточно уверенно. А после трюка с холостыми патронами будет знать, что разведчик всегда на шаг впереди и станет опасаться подвоха. Теперь можно не так тревожиться о том, что бандит пойдет без петли на шее. А освободить Филина было необходимо. Если выбранный им Мякишем путь действительно настолько опасен, как говорил мародер, то, оставляя путы, он рисковал раньше времени остаться без проводника. Идти действительно стало трудно. Лес по эту сторону холма стоял куда плотнее и был завален остатками старых деревьев, изрыт ямами и зарос высокой жесткой травой с прямыми, почти не гнущимися стеблями. Филин, несмотря на развязанные руки и отсутствие веревки на шее, шел теперь значительно медленнее, часто останавливаясь и долго раздумывая над выбором пути. Мякиш больше не трогал его. Шел сзади, удерживая положенную дистанцию, спокойно ждал, пока мародер вертелся на месте, поводя детектором аномалии из стороны в сторону. И даже когда бандит без спроса вдруг присел отдохнуть на подвернувшийся пенек, не сказал ни слова, а лишь остановился и внимательно следил за обстановкой. Насколько Мякиш мог судить, аномалий здесь не стало больше. Просто тут не было ничего, даже отдаленно напоминающего дорогу или хотя бы тропу. Бесконечные завалы из сухих деревьев и кустарников, огромные ямы, оставшиеся от вывороченных с корнем древесных исполинов, большие камни, разбросанные в самых неожиданных местах, все это затруднило бы передвижение даже в обычном лесу. Но здесь гигантский валун или гора сухих веток становились прекрасной маскировкой для некоторых ловушек. Жесткая трава, легко режущая неосторожные пальцы, настолько приспособилась к новым условиям, что не менялась от воздействия аномалий и выглядела одинаково повсюду. Пожалуй, только теперь разведчик по-настоящему смог оценить, насколько отличается манера поведения Филина от того, как держался в зоне дед Ефим. И хотя Крот водил Мякиша по легкому маршруту, было очевидно, что и сейчас старый сталкер чувствовал бы себя гораздо увереннее. Филин нервничал, постоянно проверял и перепроверял показания детектора аномалий, кидал перед собой камушки и ветки, а то и просто подолгу стоял на одном месте, всматриваясь в следующий выбранный участок пути. Разведчик понимал, что так пугало его проводника, когда он требовал оружия. Полностью сосредоточенный на поиске чистой земли, Филин мог легко стать жертвой нападения любого мутанта. С учетом густого леса и большого количества препятствий, Мякиш мог просто не успеть открыть огонь по атакующему. Но это дело не меняло. Оружие в руках бандита мгновенно превратило бы и без того рискованный путь в самую настоящую лотерею смерти. Чем закончится эта дорога, если Филин вдруг погибнет, Мякиш старался даже не думать. Так прошло несколько часов. Мародер вдруг остановился и сел на землю. Осторожно осмотревшись по сторонам, Мякиш медленно приблизился к нему. Впереди намечалось легкое разрежение леса. Справа и слева деревья стояли плотнее и были несколько темнее корой и листьями, а впереди словно проглядывало солнце, хотя никакого солнца не было и в помине. Но все равно хотелось поскорее добраться туда. В кармане начал тревожно пощелкивать радиометр. «Может, пройдем еще немного и устроим привал там, где посветлей?» — осторожно спросил Мякиш, останавливаясь в двух шагах от Филина. «Ты совсем, что ли, дурак?» — процедил бандит. Он выглядел мрачным и усталым. «Хочешь, вали. Давай, иди отдохни на той полянке, а я пока тут перекантуюсь. И что дальше тогда?» Мякиш был спокоен, предпочитая не реагировать на эмоциональные выходки проводника. «Обходить надо», — буркнул Филин, потом вдруг злобно швырнул в Мякиша мелким камушком и резко повысил голос. «Дай отдохнуть. Сам ты идешь, как на прогулке». «Отдыхай», — все так же спокойно отозвался разведчик, отошел метров на 5 в сторону и сел так, чтобы видеть пространство позади мародера. На глаза попалась странная штука, похожая на кривой трехметровый соломенный столбик, медленно покачивающийся меж двух деревьев. Сперва Мякишу показалось, что в паутине запуталась необычно большая гусеница, но чем больше он вглядывался в светло-желтое продолговатое пятно, тем яснее становилось, что это искусственное сооружение каким-то образом собрано из мелкого лесного мусора. «Эй, Филин, а это что за хреновина?» — полюбопытствовал разведчик. «Сходи да узнай, я тебе не справочная». Мякиш пожал плечами, показывая, что не собирается никуда идти, и спросил просто так. Несколько минут они сидели молча, потом вдруг мародер сказал. «Это муравейник. Только муравьи там адские твари. Даже через слабые плеши ползать научились. Прыгают не хуже блох. И свежее мясо любят. Очень. Спасибо, что предупредил. Мякиш с трудом спрятал удивление за насмешливым тоном. Буду знать, куда тебя затолкать, если еще раз выведешь меня из себя. Да пошел ты. К тебе нормально, а ты все в дерьмо превращаешь. Ну, извини, не хотел задеть твои нежные чувства. Криво усмехнулся разведчик. Привал окончен. Вставай, дальше пошли. Обедать устроились на берегу большой лужи, всем своим видом демонстрирующей готовность превратиться в озерцо. В центре водоема иногда поднимался вполне безобидный фонтанчик, придавая простому, в общем-то, обеду в полевых условиях совершенно неуместную здесь торжественность. Мякиш сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, и размышлял о том, как лучше организовать подход к чужому лагерю, когда Филин, отправив в рот горсть орехов, вдруг, не переставая жевать, сказал: «Надо бы обсудить условия нашей сделки». «Какой сделки?» — осторожно спросил Мякиш, разглядывая проводника и перемешивая ложкой содержимое большой кружки. «До точки сбора нашей команды осталось недалеко. Лагерь тех иностранцев тоже рядом. Я свои обязательства практически выполнил». «Что дальше?» «Ты обещал отпустить меня, когда идем». «Да?» — искренне удивился Мякиш. «Что-то не припоминаю». «Да из чего мне вдруг с тобой сделку заключать?» «Ты пока жив, это и есть цена твоих услуг. Дойдем до лагеря, а там я прикину, стоила ли того твоя информация. Если все так, как ты говорил, и я не напрасно проделал весь этот путь по долбанной зоне, считай, ты заработал право на то, чтобы я подумал, убивать тебя или нет. Так что пока план у нас такой. Сперва доберемся до лагеря, это раз. Там ты мне проложишь тропку, это два. Сам впереди меня поползешь и обратно первым побежишь, когда скажу, это три. Придумаешь, как спрятаться от погони, если таковая приключится. Это 4. Из зоны выведешь. Это 5. Глаза бандита светились нездоровым блеском. Он явно рассчитывал на более короткую программу. «Курить будешь?» — вдруг спросил разведчик. Он легко считывал все эмоции Филина. Злость, ненависть, отчаяние. Нужно было хоть как-то остудить его. Мякиш протянул мародеру пачку сигарет. Бандит жадно вытащил из нее сразу 3 штуки, порылся в карманах в поисках зажигалки, потом зыркнул на разведчика с опасением, что это очередное издевательство и огня он не получит. Мякиш усмехнулся, наслаждаясь замешательством мародера, затем достал зажигалку и бросил ему. Прикурив сигарету, Филин глубоко затянулся, не скрывая наслаждения. От его блаженного вида Мякиша слегка передернуло, захотелось съездить по физиономии, но он сдержался, терпеливо наблюдая, как, прикончив одну сигарету, мародер сразу закурил вторую. Окутанный серым дымом, Филин уставился в пространство, слегка покачивая головой в такт неслышимой более никому музыки. В полной тишине прошло несколько минут. Мякиш с некоторой растерянностью наблюдал за Филином. Тот словно погрузился в транс. Разведчик с сомнением посмотрел на сигареты, вроде обычные, пачка упакована в целлофан. Мародер стал меланхолично раскачиваться из стороны в сторону и подвывать какую-то мелодию. Потом неожиданно резко поднялся, заставив разведчика дернуть в его сторону автоматом. Сделал несколько шагов и, остановившись возле самой воды, снова сел на землю. — Какого хрена ты скачешь, как бабуин? — спросил Мякиш. — Спокойно не можешь посидеть? Вместо ответа Филин показал ему через плечо выставленный средний палец и продолжил затягиваться сигаретой. — Вот скотина! — удивился наглости мародер и разведчик. Он поднял с земли небольшой камушек и кинул в спину Филину. Бандит не отреагировал. Тогда Мякиш нашел камень побольше и бросил его в воду. Поднявшиеся брызги окатили мародера, загасив и вымочив сигарету. На время это возымело эффект, но только до тех пор, пока бандит не закурил 3-ю. Потом он снова начал себе что-то напевать под нос и даже притопывать ногой. Разведчик усмехнулся, покачал головой и пожал плечами, принимая правила игры. Нашел еще один булыжник и швырнул его в лужу. Но в этот раз брызг от камня не было, совсем, словно растворился в воде, и Мякиш и Филин оторопело уставились на место падения булыжника. В следующий момент из лужи вверх 20 метров ударила широкая тугая струя. Водная гладь немедленно превратилась в яму, и оказалось, что под ней прячется самый настоящий колодец. Берег начал оползать в открывшуюся полость. Долю секунды люди в недоумении смотрели, как сотни кубометров воды поднимаются в серое небо, а потом Филин прямо из сидячего положения стартовал, как заправский спринтер, и быстро обогнал отступающего таким же образом Мякиша. По счастью, разведчик не потерял ощущений направления. Когда филин неосторожно принял вправо и чуть было не влетел в жарку, разведчик схватил его за ворот куртки и рывком выправил курс. Сзади тяжело вздрогнула земля. Огромная масса воды обрушилась обратно и даже попыталась изобразить небольшое цунами. Остановившись в сотни метров от места недавнего обеда, они, тяжело дыша, смотрели, как между деревьями поднялась волна, собрала листья, ветки и другой мелкий мусор и быстро исчезла, унося добычу с собой. Кое-где брызги летели вверх или стремительно исчезали в земле, демонстрируя наличие аномалий, но основная масса воды, по всей видимости, вернулась обратно в колодец. «Вот это да!» — сказал Филин своим обычным голосом. Перед Мякишем снова стоял уверенный в себе бандит, каким он запомнился по первым дням пребывания в зоне. Разительная перемена в мародере была настолько шокирующей, что еще не отошедший от последней пробежки Мякиш на всякий случай коротко ударил Филина под дых, а когда тот согнулся пополам, добавил справа в ухо. «Вот сука, тварь! За что?» — сипел на земле несчастный Филин, прижимая руки к животу. «За рюкзак с патронами!» — тут же нашел причину разведчик. «Я вот, например, мешок с едой спас. А куда ты дел мой стратегический запас боепитания?» «Сам виноват, осел! Нахрена камни кидал?» — огрызнулся Филин. «Из-за тебя едва ноги унесли». «Сиди здесь!» — строго сказал Мякиш. «Я схожу, посмотрю. Может, что-то удастся спасти». По счастью, рюкзак с патронами оказался зажат между корнями дерева, где ранее сидел Филин. Мякиш быстро проверил содержимое рюкзака, упакованное в пластиковые пакеты, подхватил его за лямки и быстро пошел обратно. Неожиданный всплеск аномалии унес еще один мешок с едой и водой, но в сложившихся условиях это было меньше из бед. Другая неприятность ждала разведчика по возвращении. Его проводник и по совместительству самоходная боксерская груша по кличке Филин исчез в неизвестном направлении, прихватив оставшийся мешок с едой. По счастью, фляга с водой оставалась все это время у Мякиша на поясе. «Филин!» — громко крикнул Мякиш, не особенно надеясь услышать ответ. Осознание грубой ошибки приходило постепенно. Вместо того, чтобы держать пленника на коротком поводке, он расслабился и решил, что дело практически сделано. Излишняя самонадеятельность, последняя опасная ситуация и угроза остаться без патронов привели к глупейшему шагу. Филина надо было брать с собой или хотя бы привязать к дереву, а так получилось настолько глупо, что от давно позабытого чувства стыда загорелись уши. Далеко бандит уйти не мог. Следовало как можно быстрее найти его следы и организовать погоню. Мякиш опустился на корточки и принялся изучать примятую траву. Минут через 30 бесплодных поисков у него осталась только одна версия. Филин вернулся назад по той дороге, по которой они пришли сюда. Но идти по ней в открытую он не рискнет, поскольку понимает, что у Мякиша есть все шансы его догнать. Значит, постарается где-то свернуть и спрятаться, пока преследователь не загнется в какой-нибудь аномалии или просто не уйдет. По счастью, невысокая трава не оставляла беглецу шансов сделать это незаметно. Мякиш двинулся знакомым маршрутом в обратном направлении, внимательно разглядывая не только их собственные следы, но и все подозрительные примятости на траве. Метров через 200 он остановился у овражка, поперек которого лежал большой ствол упавшего дерева. Оценив, какой удобный мостик уводит в сторону от протаренной тропы, разведчик осмотрел бревно. Беглое обследование показало, что кто-то недавно прошел по нему, оставив неясные отпечатки на тонкой поросли зеленого мха. Быстро поднявшись на все еще крепкий ствол, Мякиш проделал тот же путь, потом продрался через кусты, отметив свежую сломанную ветку и ободранный мох на стоящем рядом дереве, и очутился у начала просеки. Сперва ему показалось, что перед ним старая вырубка под линией электропередач, однако даже с того места, где он стоял, было видно, что просека метров через 300 заканчивается. Филина нигде не было, но прямо под бревном на мягкой земле отпечатались свежие следы от ботинок, а чуть дальше отчетливо просматривалась полоска примятой травы. Мякиш еще немного постоял неподвижно, стараясь унять такое опасное сейчас чувство облегчения, еще раз окинул взглядом окрестности и спрыгнул с бревна. Земля под ногами казалась неожиданно твердой, словно утрамбованной сотнями ног. Как сквозь нее прорастала достаточно густая трава, оставалось непонятным. Идти стало гораздо легче, а на примятой траве теперь уже проступали даже отдельные следы беглеца. Тем не менее, сам Филин в поле зрения пока не появился. Оглядываясь по сторонам, Мякиш пытался понять, откуда взялась просека в лесу. Больше всего это походило на работу безумной бригады дорожных строителей, которые неизвестно зачем забрались в чащу, аккуратно вырубили деревья, тщательно утрамбовали катком землю, посадили траву и скрылись неизвестно куда, прихватив с собой огромные бревна. Неожиданно в памяти всплыли предыдущие разговоры с Филином и Кротом о красивых полянах, на которых так и тянет устроить привал. В большинстве случаев устройство в таком месте лагеря автоматически превращалось в организацию собственного кладбища. Мякишу стало не по себе, и он замедлил шаг. В глаза бросилось нечто странное. Справа от него трава была примята примерно тем же образом, что и перед ним. Словно Филин прошел здесь два раза. Вскоре еще две примятые дорожки обнаружились и слева. Поскольку в бродящего туда-сюда Филина верилось с трудом, вывод напрашивался настолько неприятный, что Мякиш взял на изготовку автомат и принялся поворачиваться на месте, стараясь увидеть и запомнить все, что попадалось на глаза. Он стоял примерно посередине широкой открытой просеки, низкая трава не могла бы спрятать даже кролика, вокруг было полно совсем свежих следов, но никого так и не было видно. Ситуация складывалась крайне неприятная, но на ее осмысление не хватило времени. Совсем рядом раздался тяжелый вздох. Мякиш вздрогнул, резко повернулся вправо, влево, но никого не обнаружил. Вздох повторился. Теперь в нем слышалось столько страданий и внутреннего напряжения, что любой, кто нашел бы этого бедолагу, немедленно пристрелил бы его из жалости. Мякиш сделал несколько быстрых шагов назад, отрывисто перемещая прицел оружия туда, где ему мерещилось движение. Внутри накапливался почти мистический страх. «Кто здесь?» — неуверенно спросил он, продолжая искать автоматом невидимую цель. И тут он заметил. В какой-то сотне метров на другом конце просеки появилась темная фигура, очертания которой показались смутно знакомыми. Ясно чиркнула зажигалка, громко затрещал от сильной затяжки табак, а там вдалеке Филин, небрежно прикурив, повернулся к разведчику спиной и медленно побрел к лесу. Бандит вел себя странно, но сейчас Мякиш это волновало менее всего. «Стой!» — закричал он грозно, но на удаляющегося человека это не произвело ни малейшего впечатления. «Стой! Положу ведь дурака!» Филин продолжал свое медленное движение к лесу, и Мякиш бросился следом, переходя с быстрого шага на легкий бег. Оба рюкзака, которые он тащил на левом плече, запрыгали на спине, стараясь опрокинуть хозяина на бок. Пробежав чуть больше половины пути до той точки, где Филин появился перед ним, Мякиш перешел на шаг и принялся озираться по сторонам. Подсознательно он ощущал общую неправильность происходящего, но никак не мог понять, откуда вдруг возникло предельно отчетливое чувство смертельной опасности. Вокруг все так же лежало открытое пространство, до темной фигуры Филина было рукой подать, но присутствовало во всем что-то такое, из-за чего Мякишу вдруг расхотелось идти вперед. Он остановился, бросил оба рюкзака на землю, перехватил поудобнее автомат и вновь осмотрелся. Сюрприз не заставил себя ждать. Справа, буквально в метре от разведчика, в воздух поднимались клубы дыма. Сизые облачка происходили как бы из пустоты, либо их выпускал кто-то невидимый. Неожиданная догадка осенила Мякиша. Он шагнул в сторону и наклонился, словно заглядывая за препятствие. И не ошибся. Прямо перед ним сидел на камне Филин. Мякиш готов был поклясться, что еще минуту назад проводника здесь не было, однако сейчас тот сидел, небрежно развалившись, и нагло усмехался своему мучителю в лицо. — Привет! — бандит весело махнул разведчику рукой. — Как поживаешь? Еще не сдох? — Как видишь. Мародер сделал последнюю затяжку, бросил окурок под ноги и демонстративно выпустил дым в сторону Мякиша. «Очень жаль, что ты меня не поймал. Может, сейчас попробуешь? Или смелости уже поубавилась у нашего шпиончика?» Мякиш повернул голову туда, где удалялся к лесу темный силуэт, и успел заметить, как он вдруг распылился тяжелым туманом и впитался в землю. «Что все это значит?» — требовательно спросил он, направляя автоматный ствол на бандита. — А ты подойди, дай мне по морде. Может, я быстрее заговорю? — вкрадчиво предположил Филин. — У меня встречные предложения, — сказал осторожный Мякиш. — Шагай сюда, пока я тебе задницу не отстрелил. — Да что-то не хочется, — небрежно отклонил предложение мародер. — Знаешь, ты бы шел отсюда, пока цел». Мякиш прекрасно понимал, что для подобной наглости у Филина должны быть веские причины. Вполне очевидно, что между ними ловушка, которая до этого скрывала бандита и, вероятно, защищала его от пуль. Разведчик отвел ствол и дал короткую очередь, проверяя свою теорию. В трех шагах перед Филином пространство светилось двумя яркими вспышками, а в нагрудном кармане у Мякиша заорал бешеной трещоткой радиометр. Мякиш вздрогнул и сделал шаг назад. Филин радостно заржал. «Давай еще, как ты любишь. Ну что, морда шпионская, кончилось твое времечко? Это же нычка, мечта любого сталкера. Находишь, дезактивируешь, залезаешь, и все. Никто и ничто тебе не страшно». «Это что было?» — спросил пораженный Мякиш. Пули исчезли, а потом была вспышка и поток излучения. «Да без разницы, как оно по науке называется», — издевательски сказал Филин. «Главное, что тебе до меня теперь не добраться». «А как же ты выйдешь оттуда?» — вкрадчиво поинтересовался Мякиш. «Или сам себе срок пожизненный организовал?» «Да выйти-то не проблема. Войти вот трудновато. Особенно, когда кто-то внутри уже есть. А если я подожду?» «И ночевать тут будешь?» — засмеялся бандит. «А смотри, что у меня есть в запасе». Он поднял с земли камушек и бросил его Мякишу в голову. Тот инстинктивно уклонился, но камень исчез в короткой вспышке, а радиометр вновь зашелся сумасшедшим стрекотом. «За полчаса смертельную дозу нагнать, расплюнуть. Беги, дам тебе шанс, как ты дал его мне. Теперь мы квиты». «А себе дозу не поймаешь?» — расчетливо спросил Мякиш, начиная обходить убежище Филина по кругу. Мародер достал из кармана и покрутил в пальцах такой же радиометр, как у разведчика. «Ты его слышишь?» «То-то. Нычка меня от радиации бережет». «Хорошо устроился, сукин сын». Мякиш изобразил досаду. Филин опять рассмеялся. «Долго еще будешь тут торчать? У меня времени вагон и жратва есть, а тебе еще нужно место для ночлега найти». «Без меня-то это будет, ой, как непросто!» Разведчик постоял несколько минут, размышляя, потом вздохнул и повернулся, чтобы уйти. Филин негромко сказал ему вслед. «Хорошей тебе аномалии, ублюдок!» Мякиш словно услышал его напутствие, неожиданно остановился и вернулся к бандиту. «Ладно, я ухожу, только...» Разведчик скривился. Видно было, как ему не хочется ни о чем просить мародера, но пришлось переступить через гордость и самолюбие. «Скажи, что за фигура тут бродила, ну, за которой я сначала бежал? Мне нужно ее опасаться? Это мутант или что? Я слышал, есть такие, которые видения насылают». «С чего ты решил, что я буду тебе помогать?» — фыркнул бандит. «Я же не бросил тебя подыхать посреди леса, из жарки вытащил, от собак спас», — привел аргументы Мякиш. «К тому же и тебе тяжело будет без оружия». Он достал нож и воткнул его в землю. «Вот, возьмешь потом». «Знаешь, мне тот револьвер приглянулся», — сразу начал торговаться Филин. «Огнестрел не дам», — отрезал Мякиш. «Не хочешь нож — не надо». Он вытащил клинок из земли и собрался убрать в ножны. Филин, рассудив, что идти с ножом лучше, чем с пустыми руками, снисходительно махнул рукой. «Ладно, батя сегодня добрый. Слушай меня внимательно, сосунок. Если перед нычкой есть желтая песчаная ямка, значит, можно пустить своего двойника. Подходишь в ямку, чем-нибудь стукаешь, ждешь секунд 30, она тебя в это время как бы записывает, а потом появляется двойник и повторяет твои движения. Походит так с полчаса и погибает. Жаль, что ты за моим двойником не погнался, ему аномалия нипочем. Он там как раз через электру прошел, вот бы посмотреть, как ты его за руку ловишь». Мародер радостно захохотал и, открыв мешок с едой, извлек оттуда сигареты и сухари. «А теперь пошел отсюда вон, животное!» Небрежно бросил он Мякишу, который тем временем нашел желтую песчаную ямку. «И нож не забудь оставить. Надеюсь, хоть грамм чести у тебя есть?» «Видишь меня?» — спросил разведчик, внимательно разглядывая пустое место перед собой. «Разумеется, это ты меня не видишь, а я запросто. Я же говорю, мечта любого сталкера. Но хватит тут ходить кругами. Вали отсюда. Да поживей, пока у меня настроение не испортилось». «Я тут подумал, раз двойник траву приминает, — принялся рассуждать вслух Мякиш, — значит, каким-то образом на нее воздействует. Видимо, к оптической иллюзии добавляется сложное соединение гравитационных сил и магнитных полей, которое делает двойника частично материальным, но при этом позволяет проходить сквозь аномалии. Это может оказаться интересным». «Ты что там затеял?» — насторожился Филин. «Оставь нож и вали!» Но разведчик на него больше не обращал внимания. Потыкав ножом в ямку, убедившись, что ничего особенного с ней не происходит, убрал клинок в ножны, взял автомат и с силой ударил прикладом в песчаное дно. Потом быстро положил оружие на землю, снова достал нож и сделал перед собой несколько колюще-режущих движений. Два шага вперед и снова серия уколов и порезов воображаемого противника. Еще через несколько секунд из земли начала подниматься темная фигура. Мякиш отошел назад. Двойник здорово походил на него. Стоя к оригиналу спиной, он сделал несколько быстрых движений, повторяя все действия Мякиша. «Эй, что происходит?» — заволновался в своем убежище Филин. «Невероятно!» — восхищенно сказал разведчик. «Смотри-ка, даже ошибку мою извечную с этим поворотом лезвия повторяет. Точно как запись. И что дальше?» Судя по голосу, бандиту уже не хотелось смеяться. «Когда пойдешь отсюда уже?» «Сейчас вместе пойдем», — уверенно заявил Мякиш. «Ты видишь, как я правильно его пустил? Через 5 минут будет уже в твоем карманчике своим ножичком махать. Хочешь проверить остроту его лезвия? Траву-то он подминает, как настоящий». «Ах ты, сволочь!» — заметался по своему убежищу Филин. «Да он сюда не войдет, не сможет. Да и нож у него не настоящий». «Нож не настоящий? А помнишь болотную тварь на привале, которой невидимое лезвие порубили? Мне кажется, здесь принцип такой же. Силовые поля, магнитные, сплошная физика. Только тех лезвий мы не видели, а нож, смотри, как блестит». «Ну ты не переживай, сейчас все узнаем», — успокаивающе пообещал Мякиш. «Ему уже немного осталось». Темная туманная фигура и впрямь махала клинком в каком-то десятке метров от Филина. «Вот сволочь!» — с отчаянием воскликнул бандит и впился глазами в приближающегося двойника Мякиша. «Сволочь и тварь! И еще раз сволочь хитрожопая!» Сам разведчик спокойно поднял с земли автомат, обогнул темную фигуру и зашел с другой стороны от нычки. Отсюда было прекрасно видно, как двойник методично сгибает колени в полуприседе и рубит перед собой воздух длинным лезвием. Двигался он точно к убежищу бандита. Филин, видимо, все еще верил в защиту нычки и оставался на месте, напряженно вглядываясь в надвигающуюся фигуру. Но когда блестящий нож в руках двойника пустил по стенке нычки голубую искру и прошел насквозь, нервы у бандита не выдержали. Сделав короткое движение сверху вниз, он вывалился сквозь яркую вспышку прямо в объятия Мякиша. Тот не стал устраивать церемоний, сразу ударил прикладом под ребра справа, добавил оплеуху ладонью слева, поднял бандита рывком за ворот и отправил вперед традиционным пинком. «Быстро шевели обрубками», — сказал он грубо и жестко. «Ты продул свою партию вчистую, и нам с тобой предстоит весьма обстоятельный разговор. Но сейчас по-скорому уносим отсюда ноги. Но рыло я тебе в ближайший час так разобью, что пятак будет не хуже, чем у свиньи. Это я тебе обещаю». Глава 19. Они шли с самого утра, и Кремень упорно держался выбранного темпа. Антон не отставал от него. Ночь отдыха пошла ему на пользу. Даже не просил сталкера идти помедленнее, а только шагал следом и наблюдал за своим новым проводником, при этом запоминая и по возможности стараясь перенять его повадки. По пути Антон пытался наладить со сталкером контакт, но Кремень с прошлого вечера был угрюм и замкнут. Молодой человек попробовал выяснить, зачем ему нужен Филин, но все вопросы словно натыкались на глухую стену. Вечером они немного пообщались, если, конечно, это можно назвать общением. По большей части Кремень задавал вопросы, а он на них отвечал. Но это не помешало Антону составить некоторое представление о том, что за человек шел сейчас перед ним. И Антон был уверен, что сумеет его разговорить. «Кремень, вот скажи, почему у вас, сталкеров, принято относиться к зоне как к какому-то высшему существу? Ведь, по сути, это одна большая аномалия, появившаяся как производная из давней техногенной катастрофы. Ты же не назовешь аномалии живыми существами. Это все одна большая ошибка. Человека или природы, не знаю, но ошибка — это точно. Сам посуди, вот взять, к примеру, мутантов. Это же тупиковые ветви развития. Да, они сильнее, быстрее и страшнее большинства обычных хищников. Но ведь они стали такими в одночасье, под воздействием радиации и выбросов. В то время как обычные хищники достигли своего уровня в пищевой цепочке, приспосабливаясь к жизни и эволюционируя миллионы лет. Как думаешь, кто победит, если свести в разных условиях псевдособаку и, например, волка? В драке, наверное, псевдособака, но вот если позволить им жить параллельно, то я считаю, выиграет волк. Сталкер молча шел впереди, а Антон продолжал вести беседу, не смущаясь того, что это был монолог. Закончив разглагольствовать на тему сущности зоны, он принялся рассказывать веселые истории собственной жизни. У него было отличное настроение, и хотя Антон не мог видеть лица Кремня, был уверен, что тот улыбается, как и он сам. Волей-неволей мысли молодого человека вернулись к Марине. Заговорив о ней, Антон пытался сначала хохмить, вспоминая, как однажды они захотели увидеть ночной город с высоты, забрались на крышу одной многоэтажки, а дверь за ними захлопнулась. И чтобы не сидеть там всю ночь, пришлось свешиваться и стучать найденной проволокой в окно верхнего этажа. Рассказывая, как спасать их пришел пузатый мужичок в майке, семейных трусах и шлепанцах на босу ногу, он не мог сдержать смеха, но потом сразу сник, и боевое настроение пошло на убыль. «Так ты из-за нее здесь?» — вдруг усмехнулся Кремень. «Из-за бабы? Что случилось-то? Она одна из тех троих, кто тебя бросил? А шел ты, наверное, к монолиту?» Неожиданно точный диагноз сталкера смутил Антона. Он хотел было грызнуться, но, по сути, Кремень был прав, поэтому парень просто промолчал. После обеда они остановились на короткий привал. Пока подкреплялись и отдыхали, сталкер посматривал на Антона и грустно улыбался. Молодой человек не выдержал. «Да, я здесь из-за нее. Да, я хочу, чтобы у нас все было как прежде. Хочу, чтобы мы любили друг друга и были вместе. Это так смешно?» «Вовсе нет», — покачал головой Кремень. «Это не смешно, а скорее грустно». «Почему?» «Ну, хотя бы потому, что ты собираешься заменить настоящее чувство суррогатом. Вот представь, что ты добрался до монолита. Его, кстати, еще нужно найти, и уйдет на это немало времени и сил. Загадаешь ты свое желание, оно сбудется, и что? Заживете вы счастливо, искусственной жизнью, а ты на всем ее протяжении будешь мучиться вопросом, могла ли она полюбить тебя сама, по-настоящему. Так что подумай, Антон, за тем ли ты идешь? То ли ты ищешь?» «Не буду я ничем мучиться», — хмуро ответил молодой человек. «Сам-то что здесь делаешь? За удачей в зону пришел, сбежал от обычной скучной жизни. Так все неудачники делают, бегут. А жизнь, она не скучная. Просто надо уметь веселиться». Кремень улыбнулся и кивнул. «Ты прав, в первый раз так и было». «Что значит «в первый раз»?» Вместо ответа сталкер подмигнул парню и начал собирать вещи, чтобы отправляться дальше. Молодой человек поднялся. У него теперь тоже был рюкзак. Новый проводник подарился словами, что эта вещь принадлежала раньше одному хорошему человеку. Антон не стал спрашивать, кому именно. Раз о человеке говорилось в прошедшем времени, то, вероятно, он погиб. На рюкзаке красовался вышитый лев со скаленной пастью. «А как мы собираемся найти Леонида?» — спросил Антон. Он удивлялся тому, как уверенно выбирает направление Кремень. «В темную долину отсюда есть только два пути. Один короткий, но опасный. Второй долгий, зато практически без препятствий. К долине они подходят с противоположных сторон. А как ты узнаешь, по какому пойдет Леонид? Судя по тому, что ты рассказал, его ведет Филин. Значит, выберет второй вариант. Во-первых, безопаснее. Во-вторых, чем дольше идти, тем больше возможностей для побега». Антон кивнул, соглашаясь с доводами сталкера. «А мы по какому пойдем?» Задавая вопрос, он догадался, какой услышит ответ. И не ошибся. «По короткому». Кремень шагал упругой походкой, привычно выставив левую руку перед собой. На запястье попискивал детектор. Краем глаза сталкер наблюдал за парнем, который стал его неожиданным попутчиком. Антон держался молодцом, несмотря на все испытания, через которые ему пришлось пройти. Кремня грызла совесть, что он, вместо того, чтобы отправить парня за периметр, потащил его с собой. Но Антон был ему нужен. Без парня найти и познать Филина будет трудно. Сталкер пообещал себе, что как только бандит окажется у него в руках, он выведет Антона из зоны. Дорога предстояла не близкая и тяжелая. Кремень специально решил выйти ранним утром, чтобы добраться до темной долины в течение светового дня, потому что на том пути, который он выбрал, почти не было мест, подходящих для ночлега. Все стоянки годились лишь для кратковременных остановок. Да, собственно, и отдыхать было некогда. Если сталкер рассчитал все правильно, то они с Антоном доберутся до места назначения примерно в одно время с разведчиком и его пленником, или даже чуть раньше. После разговора о монолите Антон почти все время молчал. Кремень надеялся, что парень думает над его словами, и казался отчасти прав. «Значит, ты тоже веришь, что монолит существует?» — спросил Антон через некоторое время. «Просто все, что я слышал о нем раньше, больше похоже на сказки, чем на факты, и в основном это были россказни Хриплова и Дрона, которые вели меня на продажу и могли гнать любую чушь». «Тьфу ты!» — Кремень разочарованно посмотрел на парня и вздохнул. «Неужели ты всерьез считаешь, что монолит — это выход?» Антон пожал плечами. Сталкер покачал головой, хотел еще что-то сказать, но решил просто ответить на вопрос. «Верю ли я, что монолит существует? Скорее да, чем нет. Это все равно, что спросить, верю ли я в НЛО. Я никогда не видел ни того, ни другого, но это не значит, что они не существуют. Монолит — главная легенда зоны, исполнитель желаний. Есть целая группировка, секта, если быть точным, которая поклоняется монолиту. Они фанатично преданы своему идолу, устраивают ритуалы и жертвоприношения в его честь. Вполне возможно, что все это мистификация, но слишком многие верят в нее, чтобы монолит оказался банальной выдумкой. Ты вот тоже не знаешь, есть ли он, но веришь. По сути, тебе безразлично мое мнение. Ты ведь сомневался, но все равно пришел в зону». «Наверное, ты прав», — произнес Антон, ничуть не смущенный его словами. «Просто когда не остается ничего другого, приходится надеяться на чудо, чтобы жить». «Чудес не бывает», — сказал Кремень. «Разве? А я думаю, что они есть. В какой-то степени зону тоже можно воспринимать как чудо. Зависит от того, как ко всему этому относиться. Все сугубо индивидуально. Там, где ты увидишь чудо, я усмотрю стечение обстоятельств, логичных, последовательных и неизбежных. Например», — заинтересовался Антон. «Например», — сталкер задумался. Ведь сейчас он, Кремень, говорил о себе и уже не раз размышлял о том, что случилось с его сыном, с чего все началось. Оглядываясь назад, он мысленно пытался раскрутить цепь предшествующих событий и понимал, что именно так и должно было произойти. Причинно-следственная цепочка тянулась в далекое прошлое. Когда-то Алексей Кожевников не смог сдать экзамен на последнем курсе института из-за глупой шпаргалки, которой даже не воспользовался. Повздорил с преподавателем, а заодно и с деканом, и, как следствие, вылетел из вуза. Вынужден был вместо учебы устроиться автослесарем, хотя мечтал не ремонтировать машины, а проектировать их. А затем, как в поговорке, напился, влюбился, женился. И, казалось бы, с появлением семьи и рождением ребенка все должно было нормализоваться. Но внутренняя неудовлетворенность, недостаток возможностей для самовыражения пагубно сказались на супружеских отношениях. Затем побег. По-другому это никак не назвать. В зону. А дальше? Дальше снова звенья событий сплетаются в единую цепь и тянутся до этого самого момента. Причем он не раз пытался представить, могло ли все произойти как-то иначе. И понимал, не могло. Ну так что это? Чудо? Почему нет? А может, воля судьбы? Тоже вариант. Зависит от точки зрения. Но сталкер не собирался рассказывать обо всем этом Антону, решив ограничиться лишь самыми последними событиями. «Например, то, что мы встретились. Видимо, для тебя это может быть чудом. Ведь не наткнись я на тебя, стал бы ты пищей для голодной стаи. Для меня, если вдуматься, тоже нечто подобное. Но я привык называть это провидением или судьбой. Не помоги я тебе, шел бы сейчас к периметру, с каждой секундой удаляясь от нужного мне человека. А теперь надеюсь найти его даже раньше, чем рассчитывал. Но какой во всем этом смысл? Кому и для чего нужно, чтобы все было именно так? Для чего они, вот такие чудеса?» «Ты о Филине?» — полюбопытствовал парень. «Ну, когда сказал о нужном человеке? А зачем он тебе?» «Допустим...» Сталкер хмуро свел бровь к переносице. «У него есть одна вещь, которая мне жизненно необходима». «Какая вещь? Осторожно! Смотри, куда ступаешь!» Кремень прикрикнул на Антона, одновременно предостерегая его и меняя тему разговора. «Ты должен идти следом за мной. Не справа, не слева, а прямо за мной. Неужели ты не почувствовал этот трамплин? Да от него пальцы за 3 метра стынут». «Не почувствовал», — виновато сказал молодой человек. «Если ты его потревожишь, достанется нам обоим», — продолжал отчитывать его Кремень. «Он, смотри, видишь, как трава в разные стороны полегла?» «Вижу». «Это хвост ловушки. И видишь над самым его краем мерцание?» «Да». «Это уже волчок. Задеваешь трамплин, он срабатывает и активирует соседнюю аномалию. Для наглядности сталкер подобрал камень и бросил его на край первой ловушки. Трамплин разрядился, отбросив камень вверх, и следом за ним показал свою мощь волчок. Растревоженный первой аномалией, он заискрил накопленной внутри статикой и через секунду с резким треском выплюнул в разные стороны несколько ярких электрических дуг. Одна из них прошла через то место, где минутой раньше находился кремень. От неожиданности Антон вздрогнул. «Я не нарочно, я не знал», — проговорил он. «Впредь будь осторожнее», — сурово велел сталкер. «Ты для чего руку выставляешь? Учись чувствовать ловушки. У каждой свои признаки. Аномалий не так много, запомнить несложно. Некоторые будешь использовать для обороны, другие — для нападения. Имея в кармане горсть гаек и подходящую ловушку рядом, иногда можно и без оружия обойтись». Кремень стал рассказывать, как проверить направление вектора действия гравитационных аномалий, манеру поведения ловушек с плавающими границами, как вести себя, если противники заходят с нескольких сторон. В качестве примера он привел вчерашнюю схватку со стаей снорков, детально разобрав каждый из ее моментов. Это настолько затянуло Антона, что он и думать забыл про интерес кремня к филину. Через некоторое время молодой человек начал понимать, что смотрит на зону другими глазами, воспринимает ее не как нечто мистическое и непознаваемое, а как что-то вполне реальное, почти ощутимое и невероятно увлекательное. День прошел незаметно. Процесс обучения понравился не только Антону. Кремню тоже пришлось по душе возможность поделиться накопленными знаниями и опытом. Беседуя, они поднялись на небольшой холм, и сталкер остановился. Перед ними, темнее в надвигающихся сумерках, лежала широкая полоса лесопосадок, за которой начиналось большое поле, словно усыпанное ловушками преимущественно гравитационного типа, хлопки которых доносились почти каждую секунду, напоминая канонаду. «Темная долина», — сказал кремень, указывая вниз. «Этим полем она начинается и таким же на другой стороне заканчивается. Промежутки лес, где ловушек значительно меньше, но на несколько километров есть всего два места, пригодных для большой стоянки. Нужный этому твоему Леониду лагерь может быть лишь на одной из них. Ты говорил, вокруг него организовано широкое охранение?» «Так филин рассказывал. Патрулировать наверняка будут группами. Болтовню услышим. Держись ближе ко мне. Приготовь оружие. Будь предельно осторожен и внимателен. Не думай, что они сразу начнут стрелять, если ждали людей филина и его самого. Но кто их знает? Люди — это худшие и самые непредсказуемые из всех аномалий зоны. Сейчас наша задача — подойти поближе и найти следы филина и Леонида». Они выпили по глотку воды, проверили оружие и начали спускаться с холма. Глава 20. До первого предполагаемого места расположения лагеря оставалось еще несколько часов пути, когда сталкер что-то услышал. Он пригнулся и потянул за собой Антона. «Что?» — встревоженно спросил молодой человек. Кремень быстро присел возле дерева и прижал палец к губам, приказывая молчать. Впереди, скрытые кустарником, несколько человек выясняли отношения. Слышались глухие удары и стоны после каждого из них. Вероятно, сталкеры в одной из патрульных групп затеяли драку. Кремню это было только на руку. Можно проскользнуть мимо, никто и не заметит. Он высмотрел небольшой овражек справа между деревьями и показал на него Антону. Парень кивнул и осторожно выдвинулся вперед. После нескольких часов практики у него стало неплохо получаться определять аномалии. Заметно было, конечно, что парень не прошел обкатку, прежде чем попасть в зону, но его сообразительность и умение схватывать на лету частично компенсировали отсутствие теории и начальных навыков. Поэтому кремень вполне мог доверить ему пойти вперед на неопасных участках. Сталкер подождал, пока парень доберется до укрытия, и быстро перебрался к нему. Внезапно звуки ударов прекратились, и кремень затаился, жестом приказывая Антону сделать то же самое. «Вот урод!» произнес один из дерущихся с придыханием, как после пробежки. В нычку он забрался, скотина. Думал, что умнее меня, да? Это надо так меня вывести. Драка, похоже, закончилась, и надо было выдвигаться, пока ее участники не пришли в себя. Кремень только хотел подняться, чтобы выбраться из овражка, как Антон схватил его за руку. Нахмурившись, сталкер повернулся к нему и произнес одними губами. «Что?» Парень притянул его к себе и возбужденно прошептал на ухо. «Мне кажется, это голос Леонида». Кремень вопросительно посмотрел на него и движением головы указал в сторону, где происходила драка и откуда теперь доносилось лишь чье-то невнятное бормотание, Антон покивал, подтверждая свои слова. Сталкер не мог поверить такую удачу. «Жди здесь, не высовывайся, понял?» Все так же одними губами проговорил он. Молодой человек снова кивнул. Кремень вылез на взгорок и, прячась за деревьями, направился к месту драки. Из-за кустов выглянул на полянку. На ней находились двое мужчин. Один, полноватый, но широкоплечий, сидел, привалившись спиной к стволу дерева, и восстанавливал дыхание. На коленях у него лежал автомат, из плечевой кобуры торчала рукоять пистолета. Второй с окровавленным лицом лежал на земле и, поворачивая голову из стороны в сторону, что-то бормотал сквозь зубы. «Заткни пасть!» — злобно сказал первый, вынул из вещмешка фляжку и сделал несколько глотков. На нем не было заметно каких-либо повреждений или следов драки. Похоже, он просто избивал своего оппонента. Кремень обернулся. Антон наблюдал за ним, выглядывая из овражка. Сталкер жестом поманил его к себе, показав, чтобы двигался, пригнувшись. Молодой человек приблизился и посмотрел на полянку. Кремень успел закрыть парню рот, прежде чем тот закричал во весь голос. «Тихо, не спеши!» — едва слышно шепнул Кремень удивленному Антону, хотя сам еле сдерживал порыв вскочить и броситься помогать филину, которого избил Леонид. Но спешить сейчас было нельзя. Нужно выбрать правильную позицию для разговора. «Что бы ни происходило, лежи здесь и не вмешивайся. Я скажу, когда можно выйти. Понял?» Молодой человек хмуро смотрел на него, ничего не отвечая. Кремень закатил глаза, беззвучно выругался сквозь стиснутые зубы и произнес парню на ухо. «Нельзя сейчас. Сначала я. Понял?» Антон отвернулся, но кивнул. Он не понимал, почему просто не выйти. Кремень огляделся в поисках подходящей аномалии, обнаружил одну и, пригнувшись, пошел к ней. В этот момент филин что-то сказал Леониду и снова разозлил его. «Вот скотина!» Разведчик поднялся и пнул избитого мужчину в живот. «Когда же я из тебя все дерьмо выбью, а?» Кремню показалось, что это его ударили, так явственно он представил, как все эти побои отражаются на его сыне. Леонид замахнулся автоматом, намереваясь ударить бандита прикладом, но этого сталкер уже вынести не мог. «Не трогай его!» — крикнул он. Реакция Леонида была не совсем такой, как ожидал Кремень. Разведчик мгновенно развернулся на звук его голоса и выстрелил от пояса длинной очередью. Лишь предусмотрительность Кремня спасла его от верной смерти. Не напрасно он выбрал ловушку помощнее. Попав в нее, пули ушли в сторону. Леонид тоже не растерялся. Не слишком напрягаясь, что выглядело немного странно для человека, его комплекции, он подхватил филина и прикрылся им, направив в сторону Кремня автомат. «Ты кто?» — ледяным голосом спросил разведчик. Прежде чем ответить, сталкер приподнял автомат над головой, чтобы можно было выстрелить над аномалией. Красная точка целеуказателя заплясала по деревьям и перешла на лоб Леонида. «Меня Кремнем зовут. Какого хрена тебе нужно?» Разведчик подставил под точку лазерного прицела голову своего пленника. Сталкер внимательно посмотрел на бандита и спросил. «Тебя недавно собака за руку не кусала?» «Ты про ту слепую тварь?» — непонимающе заморгал мародер. «А какая разница?» Кремень перевел взгляд на разведчика. «Мне нужен этот человек». «Ну, подойди и забери его», — фыркнул Леонид, — «если сможешь». «Вали его», — прохрипел филин, обращаясь к Кремню. «Он не знал, но исходил из принципа «враг моего врага — мой друг». Прострели башку этому уроду, дружище, а потом пойдем напьемся, тут наши недалеко. Я угощаю». «Я тебе сейчас прострелю», — рявкнул разведчик на филина. Простая, казалось бы, ситуация неожиданно накалилась до предела. «Эй!» — из-за кустарника показался Антон. Леонид тут же направил автомат на него. «Вы чего творите? Кремень, Леонид!» «Антоха!» — удивился Мякиш. «Ты чего тут делаешь? И кого с собой притащил?» Он сместился так, чтобы оказаться прикрытым своим пленником от обоих незваных гостей. Но Антон не обратил внимания на эти перемещения, вышел на поляну и встал между Кремнем и Леонидом. Разведчик сразу же использовал его как еще одно прикрытие. «Кремень!» — Антон повернулся к своему недавнему учителю. «Ты говорил, что у филина твоя вещь. Зачем все это сейчас?» «Она у меня!» — завопил тут же главарь. «Я отдам ее тебе, еще сверху заплачу. Вали обоих!» «Заткнись!» Рука Леонида передавила шею бандиту, и тот захрипел. «Отпусти его!» Голос сталкера предательски дрогнул, что не укрылось от чуткого слуха разведчика. «Да хрена с два! Убирай пушку!» «Отпускай!» — продолжал стоять на своем кремень, постоянно пытаясь направить точку цели указателя на голову Леонида, но парень стоял на линии огня. «Антон, уйди! Тоха, скажи, пусть ствол уберет, иначе пожалеет!» «Кремень, Леонид, вы что, с ума сошли? Хватит уже! Тут же патрули рядом!» Слова молодого человека заставили обоих замолчать. Он был прав. «Да чтоб тебе, Антон!» — выругался Кремень. «Я же просил не вмешиваться!» Сталкер направил ствол вниз, а разведчик тут же снова взял его на прицел, хотя и понимал, что аномалия защитит противника. «Леонид!» — Антон повернулся к нему. «Он же опустил автомат! Знаешь, что-то за последние дни мне надоело постоянно быть у кого-то на мушке. В глазах у бывшего художника блеснули смертельные льдинки. Ты первый сейчас начал стрелять», — примирительно сказал Антон. «Я и закончу. Кремень спас меня, так же, как и ты. Я прошу, не надо». Еще некоторое время лицо разведчика оставалось злобной маской, потом черты немного смягчились. Он опустил автомат и сказал Кремню: «Я Мякиш. Хочешь говорить, иди сюда. Но если дернешься, извини, стреляю я очень неплохо». Сталкер опустил автомат и выставил руки перед собой ладонями вперед. Обошел аномалию и осторожно приблизился к остальным. Филин, глядя на это внезапное примирение, раздраженно фыркнул. «Говорил тебе, ввали обоих! Что бы ты там ни искал, урод, теперь можешь об этом забыть!» Мякиш врезал бандиту по затылку прикладом, и Филин повалился на землю. Кремень вскрикнул и отшвырнул разведчика в сторону. Тот успел схватиться за рукав куртки сталкера и ударил кулаком ему в грудь. Началась потасовка. Кремень не ожидал, что рыхлый с виду мужчина окажется таким сильным. Сталкеру понадобилась вся сноровка, чтобы защититься от натиска, но все равно через минуту он оказался на земле. Разведчик оседлал его и надавил локтем на горло. «Что тебе надо, а? Какого хрена ты защищаешь эту мразь? Ясно же, что он тебя не знает». Антон хотел было вмешаться, но резкий возглас Мякиша «отошел!» заставил его замереть на месте. Разведчик снова начал спрашивать: «Какого хрена приперся сюда? Ты ведь не собирался стрелять. Тебе нужно было, чтобы я перестал его бить. Отвечай!» «У него мой сын!» — выдавил придушенный Кремень. Мякиш замер. Кажется, он был слегка ошеломлен. Убрал руку с горла сталкера и слез с него. Кремень закашлялся, потом сел. «У него в теле артефакт «Цепь судьбы», — хрипло сказал сталкер. «И каждый твой удар зеркально отражается на моем 10-летнем сыне». «Что?» — недоверчиво переспросил Мякиш. «Артефакт состоит из двух частей. Когда два человека одновременно касаются своих половинок, камень вырастает в тело каждого из них, и не имеет значения, на каком расстоянии друг от друга они при этом находятся. Цепь судьбы связывает их между собой. Так что, когда этот сукин сын ранен, он восстанавливается за счет здоровья моего сына. Именно поэтому он такой живучий, поэтому у него быстро проходит боль и заживают раны, поэтому я прошу тебя, чтобы ты перестал его бить и отдал мне». После этих слов Кремня над поляной повисла тишина, и Мякиш и Антон вдруг ярко и отчетливо представили, что происходило с сыном сталкера. Молодой человек вспомнил, с каким удовольствием рассказывал в хижине после схватки с норками о том, как Леонид избивал Филина. Еще удивился тогда странной реакции Кремня, но теперь все стало понятно. «Охренеть!» — через некоторое время подытожил Антон. Мякиш тоже сначала не знал, что еще тут можно сказать. Если верить сталкеру, то, получается, он всю дорогу, сам того не зная, избивал 10-летнего мальчишку. «Бред!» — усмехнулся наконец он. «Как артефакт мог оказаться одновременно у твоего сына и у этого недочеловека?» «Артефакт подарил мне и еще одному сталкеру наш общий друг. Мой камень лежал в жестяной коробке дома. Сын взял его поиграть. Вторая половина была у Леона, которого убили люди Филина, или он сам. Я нашел вывернутый рюкзак и пустую коробку из-под артефакта рядом с телом друга». Антон сразу подумал о рюкзаке с вышитым львом, который сейчас висел у него за спиной, а Кремень продолжал. «Видимо, Филин взял камень в тот момент, когда его держал в руке мой сын, и артефакт активировался, сделав их носителями». «Говоришь, артефакт в руке?» — спросил Мякиш. «Так давай вырежем. Возьмешь камень и можешь топать своей дорожкой». «Нельзя», — покачал головой Кремень. «Когда его пытались достать из ладони моего сына, он едва не умер. Поэтому мне нужно забрать Филина и вывести его из зоны, пока он не погиб здесь и не убил тем самым моего сына». «Да плевать, что тебе нужно», — пожал плечами Мякиш, надевая маску холодного безразличия. Он поднялся, подхватил бандита за шиворот и отволок к дереву, возле которого лежала веревка. распутал на ней узлы, быстро завязал новые. Не особенно церемонясь, развернул филина и накинул петли ему на руки, ноги и шею. Потом вернулся к сталкеру и парню. Антон был откровенно рад встрече, но Кремень сидел чернее тучи, погруженный в свои мысли. Ситуация сложилась необычная, и сталкер не знал, что делать. Леонид оказался совершенно не таким, как он представлял, основываясь на словах Антона. Единственное, что совпало, это то, что Мякиш был отменным бойцом. Кремень даже не мог придумать, как ему начать разговор. Поэтому сейчас сидел, поглядывая из-под нахмуренных бровей то на разведчика, то на связанного бандита. «Как вы нас нашли?» — спросил Мякиш, обращаясь к Антону, но не переставая краем глаза наблюдать за сталкером. «Случайно наткнулись. Мы думали, вы в темную долину по длинной дороге пойдете». Разведчик кивнул, принимая объяснение. «Этот хотел меня по длинному пути вести», — Мякиш мотнул головой в сторону пленника. «Но я убедил его, что короткий путь лучше». Кремень заметил паузу перед словом «убедил» и прекрасно понял, что убеждал Мякиш вовсе не уговорами. Сталкер стиснул зубы. На скулах заиграли желваки, но он промолчал. Разведчик продолжил, отметив про себя реакцию Кремня. «Только проводник из этой падлы хреновый. Два раза возвращаться пришлось». «Значит, вы еще не были в лагере, о котором говорил филин?» — спросил Антон. Не привыкший к столь откровенному общению, Мякиш непроизвольно поморщился, как будто съел что-то кислое, но ответил. «Не успели». «Ну вот сейчас эта скотина оклемается и пойдем». Кремень сразу встрепенулся. «Нет, ты не можешь его туда тащить». «Могу и потащу», — спокойно сказал разведчик и повернулся к пленнику. «Эй, дерьма кусок, как ты там?» «Пошел ты», — мрачно ответил филин. «Значит, нормально», — удовлетворенно кивнул Мякиш. «Можешь облегчиться пока. Через 10 минут выходим». Кремень поднялся и сделал шаг к нему, но тут же наткнулся на ствол автомата. «Ты разве не слышал, что я тебе сказал?» Сталкер, будто не замечал, направленного ему в живот оружия, смотрел разведчику прямо в глаза. «Если с ним что-нибудь случится, то же самое произойдет и с моим сыном». «Может быть», — пожал плечами Мякиш. «А может и нет. Откуда мне знать, что ты не соврал? Я тебя первый раз вижу. То, что ты задурил голову Антохе, еще ни о чем не говорит». Кремень во все глаза смотрел на этого странного человека. У него в голове не укладывалось, как тот может так поступать после того, что узнал. «Не может быть. Неужели он не понимает?» — стучала в голове мысль. «Нет, он не сделает этого. Не сделает. Ты не можешь его туда тащить!» — как заклинание повторил Кремень. «Да пошел ты!» — без эмоций произнес Мякиш. Болезненно ткнул сталкера стволом, отпихивая от себя, и опять повернулся к филину. В следующую секунду он почувствовал сзади движение и еле успел уклониться от удара кулаком. На этот раз уже ему пришлось удивляться, с какой яростью и силой набросился на него Кремень. Сталкер сшиб Мякиша с ног, тут же навалился всем телом, не позволяя использовать оружие. Умелой хваткой сковал движение и стал бить по корпусу и голове. Оказавшись в невыгодном положении, Мякиш пропустил несколько мощных ударов. Попытался вырваться из захвата, сбросить противника с себя, но ничего не получилось. Кулак сталкера обрушился на него, не зная пощады. Глаза начал застилать серо-розовый туман. Если ничего не сделать, то еще минута, и он потеряет сознание. Мякиш попытался высвободить руку. С огромным трудом ему это удалось, и он начал шарить в поисках рукояти пистолета. Наконец, когда он уже еле различал происходящее, оружие легло в ладонь. Он соображал еще достаточно, чтобы понять, что бой закончится спустя пару секунд. Мысленно улыбнулся и направил пистолет на Кремня. В тот момент, когда палец Мякиша оказался на спусковом крючке, какая-то сила подхватила сталкера и оттащила от разведчика. Мякиш тут же начал вставать, медленно приходя в себя. Ярость кипела в нем. На земле барахтались Кремень и Антон. Видимо, это он оттащил сталкера. Мякиш прицелился в Кремня, но Антон поднялся раньше и загородил его. «Не надо!» Быстрым и сильным движением Мякиш отшвырнул парня и снова взял сталкера на прицел. Кремень стоял без оружия, расставив руки и заслонял собой филина. «Я не позволю!» — проговорил он сдавленно. Мякиш подошел вплотную и приставил пистолет к его лбу. От прикосновений холодного металла сталкер даже не вздрогнул. Чувство, более сильное, чем ярость Мякиша, придавало ему сил. Он стоял за жизнь своего сына. Разведчик медлил, что-то не позволяло ему спустить курок. Один глаз у него заплыл, на голове соднила длинная царапина, в ушах шумело от перенапряжения, адреналин делал кровь обжигающе горячей. И тут он увидел, что мужчина, стоящий перед ним, плачет. Ни от страха, ни от боли, ни от злости. Просто он действительно не мог позволить увести Филина даже ценой собственной жизни. В этот миг Мякиш осознал, что все слова об артефакте – правда, что цепь судьбы связала жизни отмороженного бандита, промышляющего торговлей людьми для жертвоприношений, и десятилетнего мальчишки, живущего далеко за пределами зоны. Он опустил пистолет, отошел к дереву и сел, прислонившись спиной к стволу. «Да чтоб всех вас!» Приложил холодный пистолет к заплывшему глазу, поправил мешавший автомат, снова выругался и произнес: «Раз он не может идти, значит, сам пойдешь со мной». «Я не могу», — хрипло ответил Кремень, не сходя с места. «Какого хрена ты не можешь? Мне нужно вытащить его из зоны. Если со мной что-нибудь случится, кто это сделает? А когда на меня бросался, не думал, что с тобой что-нибудь случится? Я тебя едва не пристрелил, сукин ты сын». Кремень не отвечал. Мякиш посмотрел на него здоровым глазом. «А скажи, что ты будешь делать с ним, когда выведешь из зоны?» Сталкер снова промолчал. «Вот», — протянул разведчик, — «я так и думал. Ты что же считаешь, что все опасности ограничиваются этой пресловутой зоной? Да за периметром их едва ли не больше, чем здесь». «Знаю», — сказал Кремень, — «что-нибудь придумаю». «Что ты можешь придумать?» — фыркнул Мякиш. «Здесь надо не просто кремнем быть, а гранитом натуральным. А ты не сможешь, потому что иначе не стал бы набрасываться на меня с кулаками, а просто пристрелил бы. У тебя есть предложение?» «Есть», — кивнул разведчик. «Я так понимаю, что сталкер ты более опытный, чем этот мусор в ботинках. К тому же боец неплохой». Он пощупал шишки на голове, цыкнул, сморщился от боли и продолжил. «Поможешь мне провести разведку лагеря иностранных гостей, а если понадобится, то и совершить маленькую диверсию в нем самом. Никаких убийств и прочей уголовщины. Просто незначительная порча чужого имущества. После чего все дружно мотаем из зоны. А на выходе я позабочусь о том, чтобы Филина арестовали и упекли в лечебницу для душевнобольных где-нибудь поближе к твоему родному дому, чтобы ты мог навещать дорогого сердцу родственничка. А уж больницы проследят, чтобы он вел здоровый образ жизни в комнате с мягкими стенами, без ссадин, ушибов и расстройства желудка, и протянул свою растительную жизнь как можно дольше». Мякиш замолчал, позволив Кремню обдумать предложение, и через некоторое время спросил. «Ну что?» «Идет», — согласился сталкер. «Ни хрена не идет», — завопил Филин. «Я на это не согласен. Лучше пристрелите меня прямо здесь и сейчас. Не хочу я всю жизнь в дурке просидеть». «А ты заткнись, гнида. Знаешь же, что никто в тебя стрелять не будет», — беззлобно ответил ему Мякиш. «За то, что ты с людьми делал, тебя казнить надо, медленно и с удовольствием, как в старину. Так что считай этот артефакт подарком судьбы. Проживешь еще кучу лет под присмотром врачей и хорошеньких медсестер». «Нет, я не хочу так, не хочу». «Да тебя, собственно, никто и не спрашивает», — разведчик смотрел на Кремня. «Как думаешь, сколько до лагеря?» «Если они на дальней стоянке, то часа 3-4. Дойдем уже по темноте». «На какой они стоянке?» — спросил Мякиш Филина. Но бандит отвернулся и промолчал. Разведчик понял, что возможности вытрясти из него сведения больше нет, по крайней мере, пока рядом Кремень. Сталкер тоже это понял, поэтому сказал: «Отсюда до ближней чуть в сторону надо свернуть. Проверим ее, и если пусто, пойдем дальше. Это плюс полчаса». «Ну и хорошо», — кивнул Мякиш. «Дай мне минут 15, оклемаюсь немного после твоих пряников и выдвинемся. Тоха, ты с этим гадом останешься». «Опять бросаете?» — криво усмехнулся парень. «Не опять, а снова. Хватит уже сопли тереть. Он какой бычара. Кремня от меня оторвал только так. Будешь охранять пленного, и чтобы глаз с него не сводил. Потом мы вернемся и все вместе пойдем домой. Я серьезно». «Хорошо», — согласился Антон. Через некоторое время Кремень и Мякиш стали собираться на вылазку. Перед уходом сталкер подошел к молодому человеку. «Место здесь неприметное. Сидите тихо, и все будет нормально. Если что, вон там справа небольшой карман, как раз за тем деревом. И, Антон, у него в руках жизнь моего сына. Ты не только Филина охранять будешь, но и Сашку моего. Поэтому будь внимательнее, хорошо?» Глава 21. С Кремнем идти оказалось намного проще, чем с Филином. Сталкер шагал уверенно, почти не останавливаясь, изредка задерживаясь, чтобы бросить мелкий камушек в сторону пятачка голой земли, которые стали попадаться на дороге примерно через полчаса пути. Насколько Мякиш видел, кремень не пользовался детектором аномалий. Позиция щуп в его исполнении смотрелась небрежно. Но разведчик сумел по достоинству оценить чуткость пальцев нового проводника. Он даже не останавливался, обнаружив очередную ловушку, просто приподнимал ладонь и, слегка шевеля кончиками пальцев, по плавной дуге обходил незримое препятствие. Если бы не долгие часы в компании Филина, Мякиш мог бы и не догадаться о том, что лес вокруг нашпигован смертью. Шаг сталкера был легок, движения выверены и точны, жесты выразительны и понятны без дополнительных объяснений. Когда где-то на пределе слышимости раздался легкий шум, кремень опустил раскрытую ладонь, и Мякиш тут же послушно присел. У разведчика ни на миг не возникло сомнений, что это был знак, адресованный именно ему. Разница в манере поведения кремня и Филина была настолько велика, что разведчик с некоторым запозданием осознал. Бандит сам поднялся немного выше базового сталкерского уровня, даваемого обкаткой, а вся его показная крутизна была лишь частью привычного позерства. Еще одно важное отличие, уже между кремнем и самим Мякишем, заключалось в первой реакции на события. Если на любое подозрительное движение или звук разведчик почти неосознанно реагировал, поднимая автомат, то сталкер лишь останавливался, слегка приседал, замирая на полусогнутых, и не просто смотрел в сторону источника беспокойства, а начинал планомерно исследовать взглядом окружающее пространство. Автомат, висевший на груди стволом вниз, он сразу поставил на предохранитель и за первые пару часов ни разу не прикоснулся к оружию. Все это вселяло определенные надежды на успешный исход мероприятия, и Мякиш несколько прибодрился, потому что, несмотря на побои и угрозы, от Филина можно было ожидать любую пакость, и поход с ним к лагерю неизвестных иностранцев запросто мог стать экскурсией в один конец. Теперь же шансы неизмеримо выросли, тем более, что его новый проводник, кажется, всерьез собирался вернуться домой уже в ближайшее время. Кремень снова сделал предупреждающий знак рукой и присел сам. Мякиш, повинуясь жесту, лег и приготовился к стрельбе. Через пару минут недалеко послышались голоса. Судя по всему, слева за деревьями шли несколько человек. Кремень тоже растянулся на земле, положив ствол калаша на травяной бугорок, похожий на болотную кочку. Мякиш тут же заметил похожую кочку рядом с собой и пристроил свой автомат на нее. Голоса становились все отчетливее, и вскоре уже можно было разобрать, как один из собеседников сказал другому. «Все равно непонятно мне это. Зачем ставить лагерь и хранять его патрулям и блокпостами, если ничего не делаем? Какие-то очень уж боязливые у нас туристы. Зато богатые», — хрипло ответил собеседник и шумно отхаркался. «Думаешь о всякой ерунде, вместо того, чтобы ситуацию пасти. Как бы не нарваться», — тоскливо вздохнул первый. «Который день сидим, как в глухой обороне. Точно ждем кого. А если дождемся?» «Не каркай», — раздраженно рявкнул второй. «На каждом круге про одно и то же говоришь. Военных сталкеров, что ли, боишься? Так нас тут много, а они большими группами не ходят. А с долгом нам делить нечего. Тут по их части нет ничего». За ближайшими кустами наметилось движение. Патруль двигался поперек выбранного кремнем маршрута. «С долгом всегда есть что делить», — печально констатировал любитель поныть. «Стой! Не видишь? Плешь сбоку!» Напарник ему не ответил, еще несколько минут раздавались только тяжелые шаги патрульных, удалявшихся от Мякиша и кремня вправо. Подождав немного, сталкер легко поднялся, осмотрелся и коротким жестом поднял на ноги разведчика. Подождав, пока тот приблизится вплотную, кремень, не поворачиваясь, отклонился корпусом назад и тихо сказал. «Видимо, лагерь у них на дальней стоянке. Для ближней слишком усталый патруль, и рядом с самим лагерем им делать нечего». «Я понял, что они давно мотаются», — шепнул Мякиш. «Значит, сразу на дальнюю пойдем?» «Да, по следам патруля. Так меньше вероятность на охранение наткнуться». «Сколько там человек, — Филин говорил, — должно собраться?» «Около 40». «Хорошо окопались», — одобрительно сказал кремень. «Давай, набери дистанцию и шагай за мной». «Хорошо-то хорошо, только непонятно зачем», — пробормотал Мякиш себе под нос, задумчиво глядя на удаляющегося проводника. Из густых кустов на небольшой возвышенности лагерь иностранных гостей был виден как на ладони. Справа и слева от места, где залегли сталкер и разведчик, земля была выжжена электрическими разрядами и скомкана в причудливые бугры мелкими ловушками. Как они сюда забрались, Мякиш не понял. Кремень сперва заставил его идти согнувшись три погибели, потом прыгать через какие-то ямы, а в довершении всего пришлось ползти несколько десятков метров через колючий кустарник. Зато теперь они лежали, скрытые со всех сторон зелеными ветками кустов, а внизу раскинулась обширная поляна, уставленная добрым десятком палаток. «Поблизости всего два места есть», — тихо сказал Кремень лежащему слева Мякишу, «где можно такой большой лагерь поставить. Очень сложно найти такие площадки без ловушек». «И что же, новые аномалии даже после выбросов здесь не появляются?» — спросил Мякиш, поднимая к глазам бинокль. «В том-то и дело. Аномальное отсутствие аномалий». «Я в таком месте никогда бы ночевать не решился. А народ ничего, ходит, ставит палатки, ночует не по разу. Даже туристов водят и перевалочную базу для них устраивают. Но такого капитального лагеря я еще никогда здесь не видел». Лагерь и впрямь выглядел как образцовый. Палатки были выровнены в одну линию на одинаковом метра полтора расстоянии. Несколько дымящихся костровищ распределены по поляне и накрыты сверху тентами. Брезент был натянут достаточно высоко, чтобы не задерживать дым и вместе с тем создавать некое подобие столовой. Периметр лагеря охраняли двое часовых, но они явно лишь дополняли сигнальный контур. Три палатки стояли отдельно от других, и, немного понаблюдав за жизнью внутри лагеря, Мякиш определил, что одна из них используется как склад, вторая — как туалет, третья — как помещение для каких-то технических служб. «Смотри, даже маскировочные сети натянули», — усмехнулся Кремень, разглядывая лагерь в свой бинокль. «Как будто такую военную базу можно не заметить». «Ну что ты хочешь? У людей не так голова устроена, как у наших раздолбаев. Все чисто, аккуратно. Он даже ходит уборщик, по-моему». «Ну а это уж совсем смешно», — удивленно сказал Кремень. «Смотри-ка, вон у той палатки справа флаг какой-то поднят». «Вижу», — с мрачным удовлетворением отозвался Мякиш. «Ну теперь-то мне кое-что понятно». «Знаешь, кто это?» — сразу уловил суть Кремень. «Знаю. Старые знакомые. Есть такая международная организация, якобы абсолютно независимая и неподконтрольная ни одному правительству. Называется, если по-русски будет что-то вроде «Природа не терпит политики». Официально объединяет ученых, которые считают, что национальные правительства мешают научным исследованиям. Многие светила науки почитают за честь быть членами этой конторы. «Так что же, это яйцеголовый такой лагерь здесь отгрохали?» — скинул брови Кремень. «Он тот здоровяк в штанах с подтяжками, умывается возле сортира. Это какой-нибудь профессор математики?» «Нет, конечно», — фыркнул Мякиш, не отрываясь от бинокля. «У этой международной организации есть подразделение, которое занимается поиском и сбором информации о всяких странных вещах, плохо объясняемых с точки зрения современной науки. Называется «Охотники за тайнами природы». Вот в него могут нанимать кого угодно, чтобы обеспечить работу экспедиции в тяжелых условиях. И мы знаем, кого там по недальновидности крышуют ученые. Поэтому зовем их просто хантеры». «Чужая разведка?» — спросил Кремень. «Вроде того», — неопределенно ответил Мякиш. «Ясно. Мы что хоть ищем-то?» Сталкер снова принялся осматривать лагерь хантеров в бинокль. «Черно-оранжевые контейнеры для нуклонита». «Не вижу никаких контейнеров». «И я не вижу. Но это ни о чем не говорит. Такие вещи не держат на виду. Если их тут накроют, они скажут, что изучают аномалии и ничего не пытались вынести. Какая их послала организация? Научная, международная, независимая. Проникновение в зону, конечно, незаконно, но при таких раскладах не очень большое нарушение. Заплатят штраф и спокойно покинут страну. Контейнеры для нуклонита все меняют сразу. Тут уже штрафом не отделаешься». «Только очень большим штрафом?» — хмыкнул Кремень. «Зря ты думаешь, что коррупты все сильно», — серьезно сказал Мякиш. «Есть честные и трезвые люди во власти, на всех уровнях. Мало, но есть». «Да мне как-то все равно», — пожал плечами сталкер. «Мне пацана моего спасти надо от моей же глупости. А политика меня не касается. Давай говори, что хочешь сделать, чтобы мы потом отсюда спокойно ушли. Надо попасть на территорию и проверить вон ту палатку-склад и вон ту отдельно стоящую. Если находим контейнеры, их надо повредить, прострелить или порезать внутреннюю обшивку. После этого уходим, забираем филина, и за периметром я сделаю все, что обещал. Пацан твой будет даже в большей безопасности, чем сейчас». «Скоро ночь», — задумчиво сказал Кремень. «Можно попробовать пробраться через сигналку. А может, проще прикинуться кем-то из охранения? Вряд ли они всех наемников в лицо знают. Подойдем как патруль, походим внутри, вроде как новенькие, да и уйдем». Сталкер ошалел и уставился на разведчика. «Что, вот просто так пройдемся по лагерю? «А что мешает?» — ответил вопросом на вопрос Мякиш. «Вот если бы ты не искал филина, а просто ходил бы в этих местах и узнал про заработок на охране лагеря, ты бы мог сюда прийти?» «Запросто», — слегка поразмыслив, кивнул Кремень. «Только вот не похож ты на сталкера, и на бандита тоже не очень. К тому же фонарь под глазом так светит, что за версту видно». «Да? А не знаешь, кого за это благодарить?» — ехидно осведомился разведчик. Сталкер не собирался извиняться, он продолжил размышлять. «С другой стороны, мы ж там зарабатывать не собираемся. Зайдем, посмотрим и уйдем. Можно попробовать». «Когда?» «Думал уже об этом», — сразу сказал Мякиш. «Давай утром. Сейчас там народ соберется, хранение ночевать в лагерь придет. Слишком много ненужных разговоров и лишнего внимания. А рано утречком подойдем, придется общаться только с кем-то из хантеров». «Да, нормально, так и сделаем», — одобрил Кремень. «Значит, ночуем здесь. Тут со всех сторон ловушки. Я давно это место знаю. Почти безопасно». «Почти? Ну, это ж зона». Глава 22. Через несколько часов стемнело, но Мякиш и Кремень продолжали вести наблюдение за лагерем. Людей там заметно прибавилось. Патрули охраняли подходы только днем, а к ночи возвращались. Облегчая наблюдение, запылали три огромных костра, используемые и для освещения, и для приготовления еды. Говорить с Мякишем Кремню оказалось на редкость легко. Вскоре сталкер уже рассказывал историю, которая снова привела его в зону, хотя возвращаться сюда он больше не собирался. Мякиш слушал, не отрываясь от бинокля, но, судя по вопросам, которые он задавал время от времени, не пропустил ни слова. Еще немного погодя решили перекусить, и Кремень принялся раскладывать прямо на траве сухари, вяленое мясо и витаминизированные сладкие пластинки, похожие на засушенный мармелад. Ели все так же лежа, продолжая по очереди вести наблюдение. Между делом успели поговорить о том, как Мякиш прошел обкатку и чем все это закончилось для деда Ефима. «На крота, значит, руку подняли, отморозки поганые», — с горечью отреагировал на рассказ сталкер. «Раньше мародеры себе такого не позволяли. Вот сволочи!» «Как вернемся, треснешь филину по морде?» — не без издевки спросил Мякиш и сделал вид, что не замечает тяжелый взгляд, которым наградил его сталкер. Впрочем, Кремень умел возвращать всякие долги. Когда через несколько минут разговор возобновился, и Мякиш рассказал о причинах, побудивших его тронуться вглубь зоны, Кремень долго смеялся, а, отдышавшись, спросил: «Значит, ты столько времени рискуешь жизнью только потому, что трусливый бандит рассказал тебе то, чего ты боялся услышать?» «Ты вообще меня слушал?» — слегка обиделся Мякиш. «Он не мог знать, какие именно подробности меня заинтересуют. А меня они заинтересовали потому, что была ориентировка по большим контейнерам. Ничего внятного информатор сообщить не смог, но намек на большие контейнеры в его докладе был. Ну а если филин все же наврал, что тогда?» «Морду!» — Мякиш осекся, посмотрел на Кремня и продолжил. «Оботру рукавом от облегчения и домой рвану, к теплому кабинетику, пенсии и домику у моря». «Есть свой дом на море?» — оживился Кремень. «Я вот тоже все хотел где-нибудь купить, да не срослось по деньгам. Сынишка у меня мечтает на море съездить. А сейчас вот думаю, плевать на любые деньги. Займу, если понадобится, машину продам, но парень летом попадет на море». Рядом с одним из костров давешний здоровяк в штанах на подтяжках кидал в дерево ножи, топоры и плоские крестообразные пластины. Получалось у него хорошо. Дерево было уже сплошь утыкано металлическими предметами. Вокруг стояли несколько зрителей, бурно жестикулирующих при каждом новом удачном броске. Из палатки, которую разведчик наметил как одну из целей, показался человек, прошелся несколько раз взад и вперед и вернулся обратно. «Здесь вообще сильно все изменилось», — сказал Кремень, глядя в темное небо. «Люди потеряли былой интерес к зоне. Не было раньше такой мелочности, как сейчас. Могли, конечно, завалить кого-нибудь по уговору за деньги, но все по делу, да и редко это случалось. Хабар сбывали, да, но смысл был не в деньгах. Шли за тайной, за куражом, за приключениями. Теперь все иначе. Везде на первом месте зеленая, желтая или красная бумажка. Даже бульдог. Уж вроде бы совсем правильный мужик, и тот ведет себя странно. Никогда он раньше никого не боялся, а сейчас торчит за своей стойкой, будто кот нагадивший, и боится. Сука продажный твой бульдог, — презрительно бросил Мякиш, — тоже мне хозяин отеля, своих же постояльцев помогает похищать и продавать. — Ты что такое говоришь? — искренне возмутился Кремень. — Да я бульдога не один год знаю. — И что дальше? — Мякиш спокойно отложил бинокль и повернулся к сталкеру. Знакомство с тобой защищает от всех грехов земных? Скурвился твой бульдог, под филином ходит. Когда люди филина меня наркотой поили и несли мимо ресепшена, добрый хозяин только спину показал и в каморку свою слинял. Выйду за периметр, наведаюсь к этому твоему приятелю, чтобы пару слов сказать. Кремень промолчал. Он сразу вспомнил происшествие на задворках гостиницы и подслушанный им разговор. Некоторое время они лежали в тишине. В лагере все постепенно успокоилось, костры почти потухли, а люди разошлись по палаткам. Стало заметно прохладнее, в воздухе запахло влагой. Сперва что-то ворочалось в темноте, но звук был однообразный, и кремень на него не реагировал, поэтому Мякиш тоже перестал обращать внимание. «Надо отдохнуть», — сказал наконец сталкер. «Мне пока все равно не спится, так что я первый дежурю, потом разбужу». Разведчик, не говоря ни слова, повернулся на бок, закрыл глаза и уже через пару минут задышал ровно и глубоко. Кремень некоторое время смотрел на него, затем отвернулся и уставился на затухающие костры лагеря хантеров. Соблазн бросить Мякиша и попробовать сделать все по-своему он поборол еще несколько часов назад. Помимо того, что это было бы просто неправильно, по всему выходило, что зона предложила сталкеру свой вариант. И не важно, что раньше он самим сталкером даже не рассматривался. Если зона предлагает решение идти поперек, дело заведомо бесполезное. И Кремень знал это едва ли не лучше, чем кто-либо другой. Антон отнесся к своему заданию со всей серьезностью. Обошел поляну, осмотрел окружавшие ее ловушки, проверил проход к карману, который показал Кремень. Филин молча наблюдал за парнем. Перед тем, как уйти, Мякиш проверил все узлы и петли на нем, укоротил свободный ход веревки и обвязал ее вокруг ствола, так что бандит не имел возможности встать и освободиться. Несколько раз, проходя мимо пленника, Антон встречался с ним взглядом. Первый раз молодой человек остановился, и они долго смотрели друг на друга, пока, наконец, Филин с издевкой не заулыбался. Антон отвернулся и пошел дальше. Он не испытывал к бандиту ненависти или злобы. Для него это был даже не человек, а какое-то существо в человеческом облике. Вот Кремень и Мякиш были настоящими людьми, чем-то похожие друг на друга, оба с сильными характерами, но при этом такие разные. Антон никогда не думал, что ему будет приятно находиться в компании столь своеобразных личностей. Возможно, сказывалось то, что оба успели спасти ему жизнь. Кремень — суровый, смелый, целеустремленный. Его точные, скупые, выверенные движения поражали своей законченностью и эффективностью. Создавалось впечатление, что сталкер просто экономит свою энергию на любом шаге, на любом жесте, в любой момент времени, чтобы выплеснуть ее в срок. Ситуация, в которой он оказался, не то что удивляла, она обескураживала. Антон попытался представить, как бы он повел себя на месте Кремня, но получалось с трудом. Вот Леонид сразу знал бы, что делать. Под образом богатого бездельника скрывался оперативник спецслужб. И хотя сам Мякиш говорил, что больше привык сидеть в кабинете, Антон прекрасно помнил, как стремительно он разделался с людьми Филина. Да и с Кремнем ловко справился. Но и потом этот его цепкий взгляд, четкие вопросы, продуманные, направленные на получение недвусмысленного ответа. При этом, когда от него не требовалось сделать что-то быстро и точно, он снова становился добродушным и немного вальяжным, по всей видимости, привычно отрабатывая свою легенду. А может, и в самом деле был таким. Но только до того момента, когда появлялась необходимость что-то решить, переломить ситуацию. И вот тогда начинались настоящие чудеса. За долю секунды разведчик умел так собраться и сконцентрироваться на проблеме, что противостоять ему было практически невозможно. Экономный собранный Кремень и постоянно расслабленный, но тоже умеющий взорваться в нужный момент Мякиш были совсем друг на друга не похожи, но в то же время производили одинаковое впечатление. Все это Антон понял только сейчас, когда задумался. Потому что, когда Мякиш говорил или действовал, воспринималось это настолько естественно, как будто должно быть именно так и никак иначе. Такое бывает, когда выбранная профессия или занятие подходит человеку, когда он, что называется, на своем месте. С Леонидом это совпадало на 100%. Интересно, а кем работает Кремень? Ведь в обычной жизни вне зоны он чем-то занимается. «Эй!» — неожиданно окликнул Антона пленник. «Воды дай!» Молодой человек молча достал фляжку и бросил в руки бандита. Тот сделал несколько глотков и протянул флягу назад. «Прости, бросить не могу, петля затянется. Да ты не бойся, не укушу». Слова Филина никак не задели Антона. Он осторожно приблизился и протянул руку, чтобы взять воду. Бандит неожиданно дернулся вперед и заржал, когда Антон резко остановился. «Не ссы, сказал же, не укушу». Под его насмешливым взглядом молодой человек забрал фляжку и отошел в сторону. Он не боялся бандита, но и находиться в опасной близости от него не хотел. «Антон, да? Тебя ведь так зовут?» Снова обратился к нему Филин. «Просто нам часов 6 сидеть, даже больше, я думаю. Надо же мне тебя как-то звать». «Эй, сойдет», — хмуро ответил Антон. Бандит усмехнулся. «Понимаю тебя. Я бы тоже злился, если бы со мной так поступили. Но и ты пойми, тут зона. Каждый выживает как может». «Ага», — кивнул Антон. «Только я не злюсь. Ты для меня как насекомое. Ползаешь, кровь сосешь, иногда кусаешь. Так бы все и тянулось, да вот незадача. Не того ты укусил. Вот тебя и смахнули на обочину. Раздавить могут в любой момент. Теперь-то мне понятно, что не случайно Мякиш тебя одолел. Твоя насекомая сущность просто требовала, чтобы пришел человек и навел порядок. Потому я не злюсь. Глупо злиться на прихлопнутого тапком таракана». «Следи за языком, щенок», — с угрозой в голосе произнес Филин. «Я людям из-за меньшей дырки в голове делал». Антон, не сводя с бандита глаз, попил воды, убрал фляжку и присел к дереву в стороне от пленника. Филин пытался еще что-то ему говорить, но молодой человек игнорировал его реплики и думал о своем. Он думал о Марине. Как она там сейчас? Что делает? Думает ли о нем? Ведь он, кроме сумбурной записки на столе, ничего не оставил. Сим-карту вынул из КПК, как только сел в поезд, чтобы не было соблазна позвонить или ответить на вызов. Иначе начались бы вопросы, выяснения, что, где, куда, зачем. И совсем ли сошел с ума или только частично? Лучше так. Родителям он отправил сообщение, что уехал отдыхать. Другой помощнику Олегу объяснил все в записке. А Марине? Пусть немного поволнуется. А если не будет, что же, значит... Антон вдруг поймал себя на мысли, что уже не испытывает былого трепета, когда думает о Марине. Видимо, переживания последних дней притупили чувства. А может, не притупили, а начали ломать что-то ложное, то, чего на самом деле не было в действительности? Что, если его чувство — это больной сон, и, проснувшись однажды, он равнодушно подумает о Марине, как о чем-то далеком, не имеющем никакого значения? От этой мысли Антону стало страшно и очень больно. Нет, все не так. Его чувства к Марине самые настоящие. Это они погнали преуспевающего молодого бизнесмена в жуткую зону и заставили ежедневно рисковать жизнью. Разве могли ложные чувства заставить его сделать все это? «Тебе что, нравится быть прихвостнем у этих двух козлов?» Громкий голос Филина выдернул молодого человека из горьких размышлений. И он был даже отчасти благодарен неугомонной и навязчивой энергии бандита. «Ты же смелый парень. Я видел, как ты держался. Остальные дрожали от страха, но не ты. Почему бы тебе не стать моим партнером? Здесь, в зоне, можно состояние заработать в разы быстрее, чем за периметром. Через год ты сможешь купить себе особняк где-нибудь за границей, разъезжать на шикарной тачке, кутить в модных клубах. Что еще надо парню твоего возраста? А даже если и надо, ты сможешь себе это позволить. Я не говорю, чтобы ты работал на меня. Нет, ты один справишься. Я могу помочь советам, свести с нужными людьми. Не за так, конечно, за процент. Буду просто получать свою долю, как партнер». «Знаешь что?» — поморщился Антон. «Ты лучше заткнись. У меня нет желания ни слушать тебя, ни говорить с тобой. Я видел, как Леонид веревки затягивал. Могу немного потуже сделать. Хочешь?» «Не будь идиотом. С этими двумя безумцами ты просто сгинешь без следа. Мамка-то есть?» «Заплачет мамка. Ох, заплачет, когда узнает, как ты помер. Не жалко мамку-то? И ради кого?» «Ну подумай сам, зона тебя забери. Один втемяшил себе в голову, что у меня какой-то артефакт, о котором я даже не слышал никогда, не говоря о том, чтобы в руках держать. Второй — психованный шпион, возомнивший себя мессией. А я тебе реальную жизнь предлагаю». Антон поднялся и повторил. «Не закроешь рот — затяну петлю». «Ладно, ладно». Филин сделал вид, что сдается, лишь добавил напоследок. «Подумай пока. Время еще есть», после чего замолчал. Вздохнув, молодой человек сел, прислонился спиной к стволу и хмуро уставился на землю. Его мысли снова вернулись к Марине. В голове всплыли слова Кремня об искусственной любви. Антон знал, что в чем-то сталкер прав, но не совсем. Ведь он-то продолжит любить Марину по-настоящему. А если и ее любовь ничем не будет отличаться от обычной, то какая разница? Но разница была, и Антон прекрасно это понимал. Не понимал он только, что ему теперь делать. Время в ожидании всегда течет медленнее, чем обычно, а когда нечем себя занять, то чудится, будто оно и вовсе остановилось. Ожидание следовало бы записать в разряд самых мучительных пыток. Среди деревьев сумерки сгущались быстрее, чем на открытом пространстве, и Антону стало казаться, что уже наступила ночь. Но на самом деле он просто подсознательно торопил время. Вскоре его глаза стали закрываться. Он начал клевать носом. Потом вздрогнул, очнувшись, и с тревогой бросил взгляд на пленника. Филин дремал, положив руки на колени. Успокоившись, молодой человек протер глаза, потянулся и попытался сосредоточиться. Но постепенно мысли снова стали путаться, веки наливаться тяжестью, а сознание уплывать в неизведанные дали. Глава 23. Антон проснулся от странных звуков. Ночь еще не наступила. По всей видимости, он проспал совсем недолго. Тряхнул головой, пришел в себя, огляделся и охнул, увидев, что Филин лежит на земле с красным лицом и хрипит, широко открыв рот. Одна его рука была отведена в сторону, веревка, тянущаяся от запястья к петле на шее, зацепилась за сучок, натянулась и теперь душила пленника. Антон вскочил, сделал несколько шагов в сторону Филина и остановился в нерешительности, глядя на судороги бандита. Однако, вспомнив слова Кремня о том, что охраняет он теперь не только пленника, но и десятилетнего мальчика, больше не раздумывал, подлетел к мародеру и начал растягивать петлю на его шее. И внезапно ощутил на своем горле железную хватку крепких пальцев. — Ну что, дорогуша, поиграем? — злорадно проговорил Филин. Антон хотел отцепить от себя его руку, но пальцы сжались с такой силой, что парень едва не потерял сознание от боли. — Говоришь, видел, как твой дружок узлы вязал? — процедил бандит. — Ну что же, валяй, развязывай, а я почувствую, что душишь, горло вырву. Для наглядности он снова сжал пальцы, и Антон захрипел, беспомощно схватившись за руку Филина. Когда бандит немного ослабил хватку, парень вытянул руки, нащупал веревку и петлю на ней, принялся распускать узлы. В это время Филин начал обыскивать его свободной рукой. — Где пистолет, засранец? — спросил он, не найдя оружия. — Выпал! — прохрипел Антон, вспомнив, как что-то полетело в траву, когда он вскочил. Но тогда он еще плохо соображал, поэтому не придал значения. Сейчас это спасло молодому человеку жизнь. Филин наверняка застрелил бы его, едва освободившись от петли. Хотя и без пистолета бандит вряд ли оставит его в живых. Антон начал медленно подтягивать ногу, чтобы ударить. И как только Филин блаженно заулыбался, почувствовав свободу, двинул ему в бок коленом. Пальцы бандита разжались, и молодой человек вырвался. Хотел броситься прочь, но Филин схватил его за лодыжку и подтянул к себе, другой рукой развязывая узлы на своих ногах. Антон извивался, и вскоре ему удалось высвободиться. Он сразу рванул к пистолету, нашарил его в траве, но едва взял в руки, получил сильный удар под ребра и снова выронил. Бандит был рядом и искал глазами оружие, наконец увидел и потянулся за ним. Антон понял, что единственный шанс спастись — укрыться за аномалией. Он поднялся и рванул к той ловушке, за которой недавно укрывался Кремень. Филин выстрелил в спину, но промахнулся, а следующую пулю уже отклонила аномалия. — Вот гаденыш! — процедил сквозь зубы бандит. — Я тебе сейчас кишки выпущу и на ветках развешу. Антон ничего не ответил, внимательно следя за его движениями. Едва мародер сделал шаг в сторону, он смещался в другую. Бандит несколько раз пытался навести на него пистолет, но Антон все время скрывался за ловушкой. — Чтоб тебя! — начал терять терпение Филин. Он нервно покосился в ту сторону, откуда могли появиться Кремень с Мякишем, потом снова посмотрел на молодого человека. — Будь уверен, молокосос, мы еще встретимся. Подхватив на ходу рюкзак с вышитым львом, Филин скрылся за деревьями. В груди Антона бушевала буря. Ему хотелось выть от досады. Мало того, что сам едва не погиб в очередной раз, так еще и подвел людей, которые надеялись на него. Из опасений, что бандит может обойти его со спины, он, вспомнив уроки Кремня, ушел с поляны. Затаился во мраке леса и, коря себя за тупость, ждал возвращения Кремня и Мякиша. Разведчик проснулся сразу, едва сталкер положил руку ему на плечо. Вокруг начал заниматься рассвет. Лагерь хантеров едва виднелся за утренним туманом. — Чего не разбудил? — сонно жмурясь, спросил Мякиш. — Как без отдыха воевать собираешься? — Да что мне одна-две ночи без сна? — отмахнулся Кремень. — Да и не собираюсь я воевать. Если все обстоит так, как ты вчера говорил, надо просто зайти в лагерь, пошарить в двух палатках и быстро сбежать в сторону периметра. Никакой войной тут и не пахнет. Или как? Никаких или как. Действуем по плану. Ну вот и хорошо. Со своего наблюдательного пункта выбирались примерно так же, как и забирались накануне вечером. Ползли сквозь колючие кусты и прыгали через ямы с черной водой, в которых что-то шевелилось и пускало пузыри. К лагерю подходили не таясь, нарочито громко покашливая и переговариваясь. Видимо, поэтому никто не стал их останавливать и тыкать автоматными стволами, что было бы вполне закономерно. Даже часовой, явно заметив утренних гостей, остался стоять на месте и лишь наблюдал, как из первой палатки вышел человек в пятнистой униформе и остановился, заложив руки за спину. Нижняя челюсть часового равномерно двигалась вверх-вниз. Шагов за 10 Кремень поднял руки и бодро крикнул. «Эй, свои идут! Не стреляйте!» «Не бойся, мы сразу не стреляем», — сказал Хантер с едва заметным акцентом. «Зато когда стреляем, это наверняка». «Кто такие? На охрану лагеря? Опоздавшие?» «На охрану, если заплатят, как обещали», — подпустил в голос нотки независимости и осторожности Кремень. «Сколько вас?» — человек в пятнистой униформе вытащил блокнот. «Кто прислал?» «Двое нас». Протянул Кремень, оглядываясь на Мякиша. «А прислал?» «Филин», — подхватил Мякиш, останавливаясь справа и чуть сзади от Кремня. «Сказал, что сюда сам попозже придет, а нам обещал верное дело». «Да, есть Филин», — нашел что-то в своем блокноте Хантер. Потом еще раз внимательно смотрел новичков. «Что с глазом?» Мякиш опустил взгляд и переминался с ноги на ногу. Кремень ухмыльнулся. «Учить пришлось, как в зоне себя правильно вести». А это для закрепления пройденного материала. Хантер не улыбнулся в ответ и сказал после паузы. «Идите к дальнему костру. Ваша группа там пищу принимает. Через час подъем и составление графика патрулирования. Никуда от вашей группы не отходите, а то могут быть проблемы». «Эй, а как насчет денег?» — подал голос Мякиш. «Все будете решать со старшим своей группы. Идите». Кремень демонстративно пожал плечами и в развалку зашагал туда, где в глубине лагеря разгорался костер. Мякиш постарался идти так же расслабленно и даже небрежно сплюнул на землю, но Хантер, прежде чем вернуться в свою палатку, остановился и долго провожал его взглядом. Чувствуя спиной этот пристальный взгляд, Мякиш вдруг понял, что действительно выглядит в этом лагере странно и неуместно. Оставалось надеяться, что все подозрения Хантер предпочтет обсудить со старшим группой людей Филина. У костра никого не оказалось, хотя здесь явно кто-то только что разводил огонь. Кремень и Мякиш постояли несколько минут, осматриваясь, потом переглянулись и разошлись, каждый к своей цели. Разведчик направился в сторону склада, а сталкер должен был проверить странную палатку, из которой за много часов всего лишь раз вышел человек, и к которой никто не подходил. Туман удачно прикрывал движение обоих. От костра уже не было видно ни часового, ни палатку, в которой скрылся встретивший их Хантер. Мякиш неторопливо прошел между двумя рядами палаточных растяжек, миновал аккуратно прикрытой маскировочной сетью туалет, обогнул пластиковую бочку с водой, вкопанную до половины в землю, зачем-то прямо посреди тропинки, и оказался перед входом в самую большую палатку лагеря. За время наблюдения отсюда не раз выносили продукты, шанцевые инструменты и мотки кабеля. Смысл многих манипуляций остался для разведчика непонятным, но если где и следовало искать контейнеры, то именно здесь. Другие палатки для хранения такого оборудования явно не подходили. Мякиш постоял несколько секунд, прислушиваясь, потом осмотрелся, быстрым движением отодвинул полог и проскользнул внутрь. Ткань палатки казалась тонкой и гладкой на ощупь, похожей больше на нежный шелк, чем на грубый армейский брезент, каковым казалось при взгляде со стороны. Внутри пахло пылью и пластмассой. Постояв несколько секунд неподвижно в темноте, разведчик вытащил из кармана узкий длинный фонарик. В ярком луче света замелькали белые и синие пластиковые пакеты, легкие трубчатые стеллажи, лопаты, фляги, две косы сигнальных датчиков и, наконец, о чудо, знакомые оранжевые с черными вставками контейнеры. Мякиш прикрыл глаза, сделал несколько вдохов, сдерживая сердцебиение. Контейнеры были стандартного размера, такие ему когда-то показывали на инструктаже. Объясняя, что черно-оранжевый высокотехнологичный ящик позволяет перенести за один раз всего несколько граммов нуклонита или любого другого высокоактивного вещества. Подойдя вплотную к цели своего путешествия, Мякиш внимательно смотрел каждый из четырех контейнеров. Сомнений не оставалось. Филин обманул его. Ящики казались самыми обычными. Открутив специальные барашковые зажимы и разведя в сторону запорные рычаги, Мякиш открыл один из контейнеров и убедился, что он пуст. Понимая, что уже вряд ли найдет что-то интересное, он все-таки принялся методично осматривать оставшееся пространство склада, но кроме запасов продуктов, нескольких десятков приборов и целой горы хозяйственного хлама ничего не обнаружил. Получалось, что если бы он сразу пристрелил Филина, то давно бы уже ехал домой, вместо того, чтобы из последних сил идти по следу несуществующей угрозы для государственной безопасности. Осознавать это было досадно, но сразу пришло ощущение легкости, словно с плеч после длинного перехода сняли тяжеленный рюкзак. Единственная причина, удерживающая его в зоне, исчезла, и он с чистой совестью мог теперь позаботиться о себе. Услышав какой-то звук, Мякиш повернулся лицом ко входу и замер. В луче света стоял и сонно жмурился давишный здоровяк в штанах и подтяжках, которого он разглядывал в бинокль. — Ты что тут забыл, приятель? — спросил Хантер по-английски и нехорошо улыбнулся. Только теперь Мякиш заметил слева от входа несколько одеял, сложенных в большое ложе, и расстегнутый спальный мешок. Рядом на специальной подставке лежали автоматическая винтовка и пояс с набором метательных ножей. — Ой, сори, я новенький, заблудился! — виновато развел руками Мякиш. Заискивающе улыбнулся и попытался проскользнуть на улицу, но крепкая рука схватила его за шиворот. — Не спеши покидать место преступления, приятель, — сказал здоровяк по-английски. Но в следующую секунду, получив сокрушительный удар в челюсть, рухнул на свою кровать. «Штаны на лямках!» — презрительно буркнул Мякиш, тряся отбитой рукой. Здоровяк, похоже, лежал в нокауте, и разведчик не стал больше задерживаться. Отбросил полог, выбрался на улицу и почти столкнулся с набегающим кремнем. «Быстро уходим!» — прошипел сталкер. «Я там двоих прикладом приласкал, но один успел заорать. Сейчас весь этот муравейник проснется». «Нашел что-нибудь?» — спросил Мякиш, приноравливаясь к шагу сталкера. «Нашел, но не то, что ты ищешь», — ответил кремень, оглядываясь. За спиной все громче звучали голоса и клацали затворы. «Нет там никаких контейнеров, костюмы какие-то со шлемами, и все». Они быстро прошли весь путь до выхода из лагеря, успели спрятаться за стенками палатки, когда на разрастающийся шум мимо пробежал тот хантер в камуфляже, что встречал их совсем недавно, и уже бегом рванули в сторону часового. «Эй, что такое? Стоять!» — заорал тот, поднимая автомат. «Кто-то проник через границу лагеря!» — крикнул в ответ Мякиш. «Мы ему с той стороны дорогу перекроем, пока не ушел». Часовой не решился стрелять. В лагере уже царила кутерьма. Слышны были крики, команды, завелся двигатель генератора, и во все стороны ударил свет мощных прожекторов. По счастью, к этому времени Мякиш и Кремень были уже под защитой деревьев и быстро уходили по знакомой дороге назад. «Ты сам-то нашел что-нибудь?» — спросил сталкер, не оборачиваясь и не сбавляя хода. — Нашел, но тоже не то. Стандартные ящики. Наврал Филин. Можно было никуда не ходить. Удавил бы эту сволочь. Я бы и сам удавил, но нельзя. Ничего, если ты сдержишь слово, жизнь в психушке будет для него во много раз хуже. — Сдержу, — подтвердил Мякиш. — Даже если надобность в этом вдруг отпадет, обязательно закрою эту тварь. Через час пришлось сбавить ход, а потом и вовсе остановиться. Идти к тому месту, где они оставили Антона и Фина, теперь имело смысл по кратчайшему пути, и Кремню необходимо было определиться с точным направлением. «А я думал, ты так на глазок можешь», — поддел напарника Мякиш, усаживаясь на мшистый валун, торчащий из травы, и начиная распускать шнуровку на ботинках, чтобы дать ногам короткий отдых. «На глазок ходят пионеры да мародеры», — спокойно сказал Кремень, раскладывая карту и разглядывая хорошо видимую пару холмов, оставшуюся позади, слева от их маршрута. Я же тут не каждый день бегаю, чтоб все кусты наизусть знать. А вот на камушке этом я бы тебе долго сидеть не советовал, если, конечно, к женщинам еще интерес не потерял. Мякиш испуганно вскочил, а Кремень с довольной улыбкой снова погрузился в изучение карты. — Как думаешь, не погонится за нами? — спросил Мякиш, снова затягивая шнурки. — Зачем? — удивился Кремень. — Ты убил кого-нибудь? — Максимум фингал поставил. Я тоже одного просто оглушил, второму нос разбил. Даже серьезной травмы не будет. Полежит, доклемается. Мы ничего не взяли. Зашли, ушли. Чего нас гонять-то? Не знаю. Нехорошее у меня предчувствие. Словно кто-то в затылок дышит. Это же зона. Здесь это почти норма. Погоди, вот случится встретить контролера, узнаешь, как бывает, если по-настоящему дышат в затылок. Это когда все видишь, все понимаешь, но руки и ноги слушаются не тебя, а кого-то другого. — Ого! — удивился разведчик. — Приходилось попадать? — Тихо! — сказал друг сталкер, поднимаясь и поворачиваясь лицом в том направлении, откуда они недавно пришли. — Слышал? — Что? — Пых отработал. Лицо Кремня стало напряженным. — Мы его с тобой 30 минут назад прошли. Я тебе еще велел переступить через светлую траву. — Так я переступил, — встревоженно сказал Мякиш. — А вот только что кто-то не переступил. Пых далеко слышно. За нами кто-то идет. Разведчику и впрямь почудилось, что от земли исходит тихий звук, словно кто-то выпустил воздух из пакета. — У нас на хвосте погоня, — нервно констатировал сталкер, запихивая карту в мешок. — С чего вдруг? Из-за пары расквашенных носов? — Не знаю. Уходим. Быстро, быстро, быстро. Через какие-нибудь 30 минут они направлялись в лес, туда, где, по прикидкам Кремня, было больше аномалий и появлялась возможность сбить погоню со следа. Путь к Антону и Филину получался не самый короткий, но только так можно было попробовать.